слушаете радио «Славянский мир». Всем здравия! С вами Народное славянское радио. Сегодня 22 апреля 2015 года. Мы начинаем живой эфир, который будет посвящен теме, какие практики можно начинать сегодня. А вот что это за практики и можно ли их начинать, об этом нам расскажут главные соведущие Марат и Денис. Здравия, Марат. Здравия. Здравия, Денис. Добрый вечер. Предоставляю, как всегда, вам микрофон. Делитесь между собой, кто будет начинать. Вступление от вас, а дальше как пойдет. Пожалуйста. Ну что ж, начну я, наверное. Значит, как вообще пришла мысль провести такой эфир? Я в предыдущий раз рассказывал, что, в общем-то, я не столько теоретик, сколько практик. Я много лет уже занимаюсь практическими вещами, связанными с энергетикой, связанными с... скажем, с изучением мироустройства, но, опять же, через практику, не через книжки, не через, как бы, ну, то есть не через посредников каких-то, а напрямую получение знаний через определенное состояние, через подключение. Вот, и, собственно говоря, как бы то, о чем я буду говорить сегодня, это наиболее близкая для меня тема, даже ближе, чем предыдущий эфир, который был, хотя он истекает все-таки из моей практики, но все-таки для меня прежде всего это практика и прежде всего собственное развитие. А по поводу знаний, которые получаются в итоге и которыми я делюсь, это все-таки уже, ну, как бы следующий этап. Сначала нужно развиться, потом получить знания, потом их передавать. И в этой связи, конечно, практика, она занимает основное место. Вот. Мы здесь набросали некоторые темы, я думаю, там на сайте они висят, что мы хотим освещать. Да, давай их обозначим. Особенности перестроения человека, вовлеченного в процесс развития. Это вообще отдельная, мне кажется, тема, которую можно очень долго обсуждать, но она как подпункт здесь у нас существует. Следующее о том... почему раскрытие различных способностей не является развитием. Многие считают, что достаточно своей способности раскрыть, и все это уже развитие. Вот тут, конечно, вы, наверное, множество стереотипов обломаете. Следующие особенности работы с энергией кундалини. Дальше достижение полной трансформации физического тела. Переход из пятой расы в шестую. Здесь тоже интересно, можно кое о чем поговорить. Обзор различных школ и направлений. Шаманы, сновидящие. Ну и дальше Василий Васильевич предлагает подключаться на форуме, обсуждать эту тему. Итак, вот основные темы. Давайте, может быть, это с первой или какие-то комментарии от себя. Сейчас объясню. Дело в том, что я не очень привык к радиоэфирам. Я все-таки привык больше общаться с народом вживую. И в связи с этим мне не очень понятно конкретно вот данным слушателям, что интересно, какие темы им интересны, что им освещать. Ввиду этого, ну, какие-то темы я сам придумал, какие можно было бы осветить, хотя на самом деле поговорить можно, ну, на очень широкий круг, по очень широкому кругу вопросов ответить. Вот. И порядок здесь вот этих тем, он не обязателен, просто как-то набросались темы, вот мы их изложили на листочке. Вот. И по поводу всего этого поговорим. Конечно, прежде всего интересно было бы поговорить по первой теме, особенности перестроения человека. Вот. Потому что это, в общем-то, основа практик. И хочется показать, ну что ли, некоторую глубину знаний. Не для того, чтобы показать, что вот я там знаю больше, чем кто-то, а в том смысле, чтобы показать народу, что вообще бывает и что является действительно таким серьезным процессом развития, к чему он может привести человека. Вот. Что касается тут вот остальных тем, они больше, ну, допустим, с кундалини, это больше связано с тем, что люди не умеют работать с этой энергией, непонятно, зачем туда лезут, и хотелось просто людей предупредить о некоторых особенностях, об опасностях, которые там могут подстерегать на этом пути. Ну вот. Я не знаю, давайте, наверное, с первой начнем, да, особенности перестроения. А давай. Значит, Вообще, как я пришел к тем знаниям, которые у меня есть? Я много лет уже занимаюсь, и я никогда не закрывался от внешних знаний. То есть, знаете, как вот многие школы, они начинают заниматься в каком-то своем направлении и отвергают все остальное, отвергают знания, отвергают мастеров, которые приходят там из других школ, считают только свое правильным, а остальное считают неправильным. Мне это казалось не совсем правильным подходом, потому что это все-таки, на мой взгляд, какое-то сектантство. Вот. И я на пути своего развития старался охватить как можно больше направлений, ходил в различные школы, смотрел, кто чем занимается, изучал все это. Вот. И постепенно у меня выстроилось понимание, как это все можно классифицировать. Дело в том, что методики предлагаются очень разные, и народ, прежде всего, клюет на какие-то методики. Одни предлагают так работать с этим, другие там, ну, одни, допустим, с телом, другие с энергией, третьи с сознанием, четвертые там с космическими энергиями, пятые там с какими-то сущностями, опять же, там какими-то космическими, где эти сущности находятся, тоже не всегда понятно, мало ли кто чего говорит. Потому что я говорю, что, вот, допустим, сатанисты, они сатану богом называют. Поэтому всегда надо разбираться, а не слушать слова, которые произносятся, и не ловиться на какие-то красивые методики, красивые обещания, к чему человек может прийти. Вот. Ну, и так скажем, мое собственное развитие позволило мне классифицировать все вот эти школы и направления по определенным уровням, по тем самым уровням, которые я в прошлый раз называл по строению мироздания. И поэтому здесь как бы хочется показать, ну, как бы не то, что хочется показать некий уровень достаточно высокий, который может достичь человек, и объяснить некоторые процессы, которые проистекают внутри человека. Если мы будем отсматривать какие-то методики, мы всегда будем погружаться в некую систему знаний, которую не просто вскрыть. И здесь как бы надо уметь видеть основу. Вообще правильное развитие, которое даст человеку такое бесконечное пребывание в процессе собственного развития, то есть беспредельное развитие, в итоге можно достигать божественных уровней и выше. Так вот, правильное развитие, оно построено на том, что человек работает со своей основой. И в этом смысле, к примеру, развитие способностей, оно не всегда, чаще всего наоборот, кстати, оно препятствует работе с основой. И вот я помню, Трехлебов даже говорил, что значит, не надо скакать вокруг прелестей. Вот эти ситхи, которые в Индии развиваются, по-нашему, это прелести. Значит, не надо вокруг них скакать, потому что человек, пока вокруг какой-то прелести скачет, он теряет время, теряет силы, теряет, собственно говоря, свою жизнь. Так вот, если посмотреть, допустим, что такое развитие основы. Развитие основы можно сравнить с ростом дерева. Представьте себе, что дерево настолько высоко вырастает, что уходит куда-то крона из облака. Крона не видна. Виден один ствол, который, собственно говоря, никак не проявлен, кроме того, что он там толстый может быть. Да? А вот человек, который развивает какие-то видимые способности, он похож не на дерево, а похож на куст. Если вот, допустим, человек идет мимо такого дерева, а рядом куст растет, он смотрит на куст. Такое высокое дерево, крона не видно, один пенек такой. Ну, не пенек, а ствол такой. Он смотрит на куст и говорит: о, какой красивый куст, сколько зелени у него. В общем, очень полезный, очень красивый. Не зря куст растет. А вот это вот дерево вообще непонятно для чего растет. Вот этот толстый ствол, и что дальше, как бы. Человек, работающий с основой, он развивает свои способности, но их, как правило, не видно, потому что развитие способностей происходит на очень высоких уровнях. И будут они проявлены в этой жизни, в нашем мире, или не будут проявлены, это еще, знаете, такой вопрос. А вот человек, который непосредственно развивает способности и фиксируется на этом, он как раз похож на куст. То есть он развивает способности, он всю энергию, которая у него есть, вкладывает в то, чтобы развить какие-то такие видимые всем, понятные всем способности. Ну, обычно там их чудесно называют. Но проблема в том, что он вложился в развитие этих способностей, и, как правило, на этом потенциал заканчивается, и человек, по сути, лишает себя возможности вот этого бесконечного развития, не достигая тех вершин, которых, в общем-то, надо достигать. Особенности перестроения. Вообще, если мы, опять же, вернемся к основе, то надо понимать, что в основе человека, ну, так скажем, одна из систем жалей тела, она построена по принципу центров энергетических. Значит, чтобы сформировать центр, нужно приложить усилия. И, значит, прикладываем усилия, какое-то время выдерживаем это усилие, у нас формируется центр. Центр может усваивать энергию. Кроме того, что он может усваивать энергию, он может вырабатывать энергию. Вот, к примеру, центр сформирован до какого-то уровня. И, соответственно, именно на этом уровне он может вырабатывать энергию именно этого уровня. Если мы хотим, чтобы центр вырабатывал энергию более высокого уровня, то надо сформировать его сильнее. Но проблема в том, что если мы бесконечно формируем центр, то это похоже на усилие сжатия и похоже на выдох. Бесконечно выдыхать нельзя. Должен наступить момент, когда начнется вдох. Вдох связан с процессом расформирования, расширения. Или можно еще сказать, что формирование – это свитие, а расформирование – это развитие, если в этом смысле употреблять эти слова. Вот. Собственно говоря, вот такой процесс, он идет до бесконечности. Человек формирует, расформировывает. Главное, чтобы при расформировании не было потери основы. Тогда есть возможность при расформировании удержать, общую схему. После чего на этой схеме сформировать центр на новой основе, более серьезный, более высоковибрационный. Вот. Я, может быть, немножко скучно рассказываю, но, понимаете, я настолько глубоко залез в эту тему уже, что я не знаю даже, как бы мне более живым языком изложить. Я стараюсь передать сам процесс, суть процесса. Это связано с формированием центров, которые вырабатывают определенную энергетику. Следующая, задача соединения центров, чтобы у нас каждый центр работал в совокупности со всеми остальными. Ну, потому что, допустим, если мы отрежем руку или ногу, толку будет от этого мало. Точно так же у нас обстоят дела с центрами, которые, если они не увязаны друг с другом, то толку для нас, толку от этого мало. Как правило, у большинства людей нарушено то, что называется циркуляция энергии или связи между центрами. Вот это все нарушено. И вообще целиком, конечно, циркуляцию перекрыть невозможно. Ну, в том смысле, если она целиком перекрывается где-то, то либо она должна потечь в обход. Вот то, что, допустим, китайцы называют энергетическими меридианами, то либо энергия течет в обход, находит себе другое русло, либо у человека просто какая-то часть тела физического его и жар его тела отмирают, просто перестают работать. что может привести к частичной потере трудоспособности, либо к тому, что человек совсем умрет, если это какие-то основные каналы начинают пересыхать. Вот. Чаще всего мы сталкиваемся с тем, что у людей частично нарушена циркуляция, она не совсем правильно идет, ввиду чего, так скажем, человек живет неполной жизнью. Вот. И, собственно говоря, многочисленные школы цигуна, они занимаются тем, что вот восстанавливают эту циркуляцию. Но надо понимать, что, конечно, это хорошо, для здоровья это хорошо, но это не есть развитие как таковое, потому что если мы возьмем, допустим, вселенский уровень, то вселенский уровень, он выше, чем тот уровень тех энергий, с которыми работают в школах цигуна. Уровень энергии школ цигуна – это, ну, по моей классификации, второй, третий уровень, как правило. Второй – это там тяжелая энергетика, но некоторые с ней работают. Третий уровень, ну, собственно говоря, соответствует нашему миру, то, что вот еще называют эфирным планом, но вот нижний слой эфирного плана, так скажем. Вот. То есть у этих людей все развитие заканчивается на том, что они могут достичь как бы некого максимума в этом мире, но именно вот как бы нижних тел. Ну, там фактически два тела развиваются. Развивается жарье тело, и на основе того, что вот энергетики много, развивается физическое тело. Могут, конечно, там быть казусы, когда, к примеру, так много энергии, что человек с ним не справляется, эта энергия начинает просто самого уже человека и пробивать. То есть человек сам себя атакует за счет того, что не справляется с той силой, которая в нем находится. Ты сказал про уровни различные, а сколько, какие ты имеешь, во-первых, уровни в виду, и сколько таких уровней доступно человеку? Но это моя классификация, она может не совпадать с некоторыми. Вообще в мироздании 9 уровней проявлены. 9-й – это наивысший божественный уровень, 8-й – это творческий божественный уровень, 7-й – это силовой божественный уровень. На этом божественные миры заканчиваются. Дальше ниже идем. Начинается то, что называется школа развития нашего. 6-й уровень – это высший управленческий уровень. Значит, 5-й уровень – это уровень божественной любви, начало жизни. 4-й уровень – это вселенная, это силовой уровень, но он не божественный силовой, он как бы, ну, это обычно демонический силовой уровень, так скажем. Вот. Но это те силы, с которыми мы взаимодействуем во вселенной. 3-й уровень – это наш мир. 2-й уровень – это уровень различных бестелесных сущностей, бесов, вот как бы вот таких духов всяких, духи земли, подземные духи. Вот такого уровня, так скажем. Потому что во Вселенной тоже есть бестелесные сущности, которые более высокого порядка. Ну, те же демоны, допустим. Вот. Первый уровень – это чистилище в чистом виде. Ну и, собственно говоря, нулевой уровень, можно еще отметить, это там, где пространство не проявлено вообще никак. То есть отсутствие – это вот как бы сжато все. Собственно говоря, даже первый уже, это вот, уже там сжатость полная идет. Это уже то, что называется адом. То есть получается, по твоей классификации, где-то цигун – это второй, третий уровень. Так да, вот, да? То есть да, низкие, да. Низкие энергии. Да. Причем, ну, я просто много школ наблюдал. Еще раз говорю, я много чем занимался, много школ наблюдал. Я просто вижу, с чем люди работают. Ну, я напрямую могу видеть. Просто прихожу. Хорошо. Да. Понятно. И тогда получается, третий уровень – это уровень наш, вот, в котором мы сейчас находимся, то есть на уровне Земли, да? Да. Вот. И получается очень интересно. С одной стороны, мы на Земле существуем, выше головы, как говорится, не прыгнешь, но ты раскрываешь 4, 5, 6, 7, 8 и даже 9 уровень, то, что божественно называется. А для чего нам нужно знать эти уровни, если на Земле, как таковое, их применение вот, мало кому дано и вообще нужно ли оно? Нет, дело же не в том, что там, как бы, я, может быть, неверно выразился. Почему не дано? Вот если взять, допустим, добро. Добро и благость, и вот милосердие, сострадание, оно начинается с 5-го уровня, вот настоящее все. Вот это добро, благость, милосердие, любовь. Все начинается с 5-го уровня. Мы же встречаем людей, вот душ, это душа, мы же встречаем людей великодушных. Вот, пожалуйста, сразу видно, что у этого человека душа проявлена. То есть все миры проявлены на самом деле в нашем мире. В этом-то и заключается уникальность как бы школы под названием «Земля». Мы можем здесь проявить все уровни вплоть до девятого. Единственное, что, конечно, это сложно очень по поводу высоких уровней. А по поводу, допустим, пятого уровня, здесь много, четвертого уровня тоже много. Вот, к примеру, те же хроники Акаши, то, что называлось. Например, Кейси, он проявляет четвертый уровень. Ну, проявлял, да, он уже как бы не живет. Вот, если взять, может быть, кто-то видел такого в интернете товарища Кавасилос, например, он проявляет пятый уровень в чистом виде. И показательно, что у них нет знаний более высокого уровня. Они начинают рассказывать со своего уровня, и с одной стороны они правы, а с другой стороны это не вся правда, потому что они объясняют только со своего уровня. Вообще, чем выше мы поднимаемся, тем более большее количество уровней нам понятно. И, как бы сказать, мы можем рассказывать, что и как. То есть, если человек достигает, к примеру, шестого уровня, то он, шестой, хорошо, он такой, как бы. Если человек достигает седьмого уровня, вот, божественного уровня, он знает все, что касается шестого уровня, пятого, четвертого, третьего, второго, первого. Если человек достигает четвертого уровня, то он все знает по четвертому уровню, по третьему, второму, первому. Значит, что все под ним, что под этим уровнем. Да. Угу. Да. И он может излагать некие знания с позиции разных уровней. И может находить взаимопонимание с людьми различных уровней. Вот, допустим, встречаемся, к примеру, с теми же цигунистами. Вот им в силу определенных, ну вот если они упертые такие, да, то есть они больше никуда не смотрят, вот этим занимаются, считают, что в этом правда. Встречаемся с ними и пытаемся им объяснить что-нибудь прекрасное, допустим, с пятого уровня. А они понимают только часть того, что мы им объясняем, потому что, ну, добро, оно и на третьем уровне проявлено, но проявлено уже не целиком, не полностью, немножко сжато как бы, по своим возможностям. И нас понимают только, ну, скажем, наполовину. Вот. А на другую половину они могут что-то свое там думать на эту тему. И мы можем с ними не найти общий язык, если мы не понимаем, собственно говоря, не владеем их уровнем. С одной стороны... Понятно. Здесь можно привести пример тогда, извините, что я перебиваю, можно привести пример, чтобы так вот далеко не заходить, в высокие такие субстанции не залезать. Бабушка может общаться и с бабушками, и со своими детьми, и с внуками, и с правнуками даже, которые могут у внуков появиться, потому что она все эти уровни прошла, она их знает. И потребности маленького человечка, который только что родился, и того, кто уже в песочнице ковыряется, и подростка, у которого гормоны играют, и у того, кто собирается построить семью, и тех, которые уже готовятся ребенка родить, и тех, у которых уже дети есть, и те, которые уже внуков ждут. То есть вот все уровни, да, вот так вот можно привести пример. А маленькая девочка, например, которая в куклы только играет, она может понимать бабушку, которая говорит на ее уровне, но понять всего, что знает бабушка на сегодняшний момент, ей тяжеловато, потому что она еще не созрела до понимания того, которого владеет бабушка. Во-первых, Алексей, я хотел бы сказать, что если ты хочешь меня перебивать, перебивай. Это как бы, наоборот, мне интереснее, потому что мне очень трудно просто в компьютер что-то говорить, ничего, не видя ответной реакции, не слыша, не понимают, чего людей на самом деле интересует. Может, им вообще не интересно то, что я рассказываю. Мы можем поговорить на другую тематику, которая более интересна людям. Вот. Значит, это первое. Второе, значит, по поводу твоего примера. Я хочу сказать то, что отличие заключается в следующем. То, что я рассказываю, это вертикаль. Различие по вертикали. То, что ты рассказываешь, это различие по горизонтали. Потому что бабушка... она была бы вертикально развитой. То есть вот то, что бабушка прошла жизненный путь, это горизонтальная развитость, так скажем. Она не повысила свой уровень, она там на каком уровне родилась, на таком уровне и умрет. Просто обрела жизненный опыт. И вот этот жизненный опыт – это горизонталь. Поэтому она может рассуждать. А да, вот да, я понял, я это понял. Я просто привел пример, что вот и в горизонтали, и вертикали есть уровень готовности понимать что-либо, и там, и там. Здесь не то, что я хочу сказать, что она развелась духовно, душевно там, и так далее. Нет, просто у нее опыт, который позволяет разговаривать с теми, кто еще не прожил этот опыт, на их языке, потому что она прожила. А дальше, какую мы грань выкладываем, горизонтальную или вертикальную структуру, это уже другой разговор. Просто принцип, он одинаковый. А дальше уже наполнение и суть, они, конечно, могут меняться, это само собой. Абсолютно согласен, да. Но, и сейчас у нас есть еще несколько минут. Давай вот, прежде чем мы перейдем к музыкальной паузе, хочу уточнить все-таки, если мы говорим о третьем уровне, который земной, ты дай, пожалуйста, расшифровку этого третьего уровня. Что это за уровень, что на нем доступно и как он себя проявляет? А потом уже будем о высоких субстанциях говорить. Дело в том, что тут даже не очень важно, как бы. Дело в том, что если мы будем говорить, что доступно на третьем. Хорошо, давайте так. Третьему уровню соответствует то, что называется материализм в чистом виде. Вот материалистов, обратите внимание, наука современная, она все, что не откроет непонятного, она говорит, это материя. Это материя, все называют материей. Пуля – это материя. Энергия, ну, я не знаю, тоже как-то там материально у них, да? У них там темная материя существует, что-то светлую материю они никак... Частица материи. Да, светлую материю они никак не откроют, только темную открыли. Надо им подсказать, что там как бы и светлое есть. Но вот как бы материализм – это вот сознание, работающее вот на таком уровне. Это вот в чистом виде проявленный третий уровень. Но я еще раз хочу сказать, что наш мир, он является отражением всех остальных миров. Вот есть такая поговорка, что внизу, то и наверху. А что вверху, то и внизу. Соответственно, если приходит духовный человек, развитый духовный человек на Землю, то он олицетворяет духовные миры. А если приходит неразвитый духовный человек, то он не олицетворяет их. То есть вот идет отражение. И, соответственно, и он не отражен в духовных мирах, такой неразвитый человек. А духовно развитый человек, он отражен во всех мирах, потому что он достиг духовности. Вот, как бы, духовность начинается с седьмого уровня и выше. Что еще? Значит, дело в том, что на третьем уровне, это вот, я говорю, уникальность школы под названием «Земля» заключается в том, что мы здесь можем взаимодействовать со всеми мирами, со всеми уровнями, и вверх, и вниз. Ну, вниз вот эти всякие бесята же сюда лезут, черти всякие. Демоны здесь присутствуют. Хотя демоны, они, в общем-то, уже, ну, начиная с четвертого уровня демоны. Ниже, если ниже, это все-таки какие-то там бесята. Или духи просто какие-то. Не всегда добрые, так скажем. Вот. И опять же, уникальность нашей школы, что мы можем взаимодействовать со всеми уровнями. Вот, кстати, очень хорошо ты вот как бы вывел меня на эту тематику. И я хотел бы как раз рассказать о том, как, что надо развиваться, взаимодействуя со всеми уровнями, а не зацикливаться на каком-то одном. К чему, кстати, приводит вот развитие способностей. Если человек... Дело в том, что каждый мир обладает своими чудесными способностями. Вот каждый уровень. Вот на третьем уровне, допустим, может у человека гениально там, ну, к примеру, сознание работать, или физическое тело быть гениальным, да, то есть, ну, спортсмен выдающийся. Вот. Хотя там тоже надо разбираться, иногда они энергетику берут из других измерений, за счет этого здесь выдающиеся способности показывают. Если человек, допустим, развивает способности, находящиеся на пятом уровне, то, как правило, до шестого он уже просто не дорастает. Ну, просто потенциала нет. Опять же, поймите, это многолетнее наблюдение. То есть вот я специально ходил, смотрел. Больше того, я пытался людей вывести на какой-то другой путь. Ну, как-то все вот... Они вот упираются во что-то свое, и все, от всего остального отказываются. Но в этом проблема. И, ну, допустим, вот... Недавно мы с Денисом посетили одно место, значит, тоже там люди развиваются, 20 лет уже у них существует их заведение, ну, по крайней мере, в России. Вот. И там вот одна девушка говорит, я 10 лет занимаюсь. А я смотрю на нее, я, во-первых, вижу, какой у нее вообще уровень, и вижу вдобавок, чего она развила в течение этих 10 лет. То есть я как бы вижу вот наложенный след, как бы вот ее энергетику наложенную, то, что она приобрела, 10 лет занимаясь там. Ну, я там людей не стал расстраивать, поскольку я, так скажем, случайно туда попал. в общем-то, я не собирался. Ну, слишком разный уровень у меня и у них, поэтому, ну, что я там, их разочаровывать буду, объяснять, что это. Я не стал говорить ничего, но вот то, над чем эта девушка 10 лет работала, это, в общем-то, надо за год достигать. Чего на месте топтаться? Непонятно. Хорошо, давай сейчас мы прервемся на музыкальную паузу. А потом продолжим. Вот запомни, что ты был в центре, общался там с людьми, и вот с девушкой пообщался, которая за 10 лет достигла того, что надо за год достигать. Прерываемся на музыкальную паузу, немножко отдыхаем. Ворву на ветру чей такой вороной, там казачка убита лежит, а вокруг тишина, только речка журчит. Здесь недавно гремела война. Продолжаем живой эфир на Народном славянском радио 22 апреля 2015 года. Какие практики можно начинать сегодня? Марат и Денис нам об этом повествуют, но пока больше Марат. Денис подключится, надеюсь. И Марат закончил тем, что были в неком заведении, в неком центре, и там общались с девушкой, которая уже 10 лет занимается. Но не стал-то никого расстраивать тем, что все, что она за 10 лет наработала, можно было за один год, в общем-то, все это познать. То есть, получается, девушка затормозила в своем развитии аж на 9 лет и считает, что развитие неких способностей – это и есть развитие. И на твой взгляд, это заблуждение. Правильно я тебя понял? Ну, я бы так сказал, с моей позиции, это, конечно, не развитие. То есть, это некий этап. Я вообще за всякий труд над собой. То есть, если человек хочет так трудиться, ну, хорошо, пусть трудится. Я же не против. В этом смысле... как раз мы-то, вот ну, у нас небольшая группа, мы-то не закрыты, мы наоборот все время отсматриваем, до сих пор отсматриваем различные школы, направления различные. Стараемся найти людей, у которых был бы уровень, так скажем, ну, по практикам уровень, ну хотя бы близкий к нашему. Вот. Много лет ищем, ну, за много лет нашли одного человека, у которого уровень выше нашего. Интересно. Молодцы. Марат, у меня такой вопрос. Да. Насколько практически знания, умения, о которых мы говорим в этом эфире, могут помочь сегодня каждому человеку, живущему в России или вообще в славянском мире, стать мудрее, лучше и через свою мудрость и улучшение сделать этот мир лучше, поднять свою родину с колен, ну и сделать вообще мир во всем мире? Ну, давай так, вот я немножко попозже практику, собственно говоря, расскажу, которую люди могут практиковать независимо там ни от кого. Давай я попробую. Ну, вообще через это возможно, через это все можно сделать. Леш, давай я попробую на этот вопрос ответить. Давай. Будем исходить из той данности, что вот по нашей классификации существующая земная действительность простроена в основном усилием шестого уровня. Вот, и есть достаточно большое число, ну, скажем так, благоориентированных людей, которые хотели бы нести в мир добро. Но здесь тогда возникает вопрос, это ведь, ну, похоже, на, наверное, на силовые линии магнитного поля, да? То есть, если есть усилие, которое сформировано шестым уровнем, то для того, чтобы быть здесь эффективным, надо как минимум обладать усилием пятого уровня, а лучше шестого. Чего, наверное, большинство не понимает. А в противном случае, если у тебя этого усилия нет, если ты не в состоянии его ни сформировать, ни проявить, ни взаимодействовать с этим, то ты вынужден будешь встраиваться в существующую систему без шансов что-либо изменить, какие бы при этом светлые мысли у тебя не были. Вот. Это, мне кажется, достаточно такое вот общее заблуждение. То есть в этом смысле надо, конечно, начинать с себя. Вот. А по первой части, из-за того, что значит, из того вопроса, который ты задавал, если людям не показывать, какие в принципе есть ориентиры в развитии, то без ориентиров этот путь в никуда, да. Ты должен понимать, что, значит, что тебе светит, ну, в кавычках, да, что будет с тобой, что произойдет, если ты прозанимаешься 2 года, 3 года, если ты пойдешь по этому пути, там, если ты пойдешь вот налево, направо, если ты прямо пойдешь, что ты приобретешь и что ты потеряешь. Вот, поэтому мы в данном случае за комплексное развитие, это первое. Второе, мы за то, чтобы разбираться в первую очередь с базовыми вещами и взращивать себя и помогать окружающим взращиваться до максимально возможных уровней в нашем воплощении. Вот, если вкратце. Опять же, чтобы поднять родину, скажем, извините, надо выстроить варновую систему заново. Потому что если у нас на сегодняшний день... так скажем, ну, там какие-то, ну, мы про политику не говорим, но вот во власть, так скажем, пролезают обычные люди, ну, ну, хотя бы даже взять, ну, без совести, как правило, да, возьмем там средний уровень чиновников каких-нибудь, там, как правило, совести нет, люди просто туда идут, чтобы деньги заработать, ну, даже их ругать особо-то нечего, просто таковы условия на сегодняшний день, что как бы хочешь хорошо жить, зарабатывай деньги, а каким способом ты заработал, главное, чтобы как бы там закон на тебя особо зуб не точил или не поймали. Вот. Если мы изменим, ну, восстановим варновую систему, то есть управление будет осуществляться жрецами, то, собственно говоря, жрецы, которые непосредственно общаются с божественными уровнями и которые выстраивают стратегию развития человечество сообразно с божественными уровнями, Дальше им подчиняются витязи, которые, собственно говоря, решают вопросы на местах сообразно, во-первых, принципам управления, ну, то есть мерам праве, да, управления праве. Вот. Отсюда же и правда, да, имея некую правду за собой. Вот. И опираясь еще вдобавок на божественную любовь, то есть, ну, нельзя же всех шашкой косить. Ничего расти не будет просто. Так вот. И дальше, значит, идут, собственно говоря, веси, трудовой народ, который... Здесь надо объяснять уже, что вот, к примеру, жречество, оно живет через совесть и, так скажем, мудростью, да? Витязи, они живут, опять же, они живут правдой, так, ну, можно сказать. А простой народ, он живет нравами, ну, вот, веси. Нравы – это то, что принято в данной местности. Вот, то есть надо понимать, что нравственность – величина переменная. Ее можно уронить до морали, можно поднять до мудрости. Вот. А смерды, они живут законами морали. Вот. Ну и, собственно говоря, если мы его таким образом выстроим, и не будет рычагов управления у смердов, не будет рычагов управления, ну, таких серьезных, которые влияют на судьбу страны, у простого народа, то есть я к чему, что один человек, который не обладает достаточной квалификацией, не должен иметь возможность единоличным решением решить судьбу страны. А вот, к примеру, жречество, обладающее высокой квалификацией, оно не только может единоличным решением какие-то вопросы глобальные решать, но и, в принципе, и обязано это совершать. И если уж мы, ну, немножко так политику затронули, то, ну, к примеру, возьмем Януковича. Вот он обязан был в тот момент, когда решала судьба Украины, принять волевое решение. А он, извините, повел себя очень нехорошо. То есть это вот показывает, человек не на своем месте. То есть он не жрец, он даже не особенно появитесь. Ну, он, в общем-то, немножко такой рабочий переросток, я бы сказал, и по мышлению. Ну что, вот деньги хапал и хапал. Ну, как бы. Вот. Или взять там, я не знаю, ну, в общем-то... Нет, давай сейчас больше никого не будем брать, а потом начнутся там разговоры. Нет, я хочу уточнить. Бог политика практически сейчас. Если да, взять, я хочу уточнить. Здесь прозвучало много ругательных слов, такие как смерды, там, варны и так далее. Давай мы дадим расшифровки тем, кто еще не очень хорошо разбирается в этом деле. Давай начнем с того, варна или каста. Что это такое определение? Ну, мне больше вот именно по созвучию нравится варна, потому что каста все-таки, если мы возьмем Индию, то вот там каста принята, это очень жесткое понятие каста. Ну, все-таки это не совсем индийское слово, все-таки оно пришло туда от нас, а у нас немножечко оно другое означало. Ну, ладно, хорошо. Давай, ну, варны, хорошо. Ну, давай. Может, мне кто-нибудь разъяснит, я тогда... Мне интересно было, кстати, самому послушать. Вот, значит, дело в том, что люди рождаются не единожды, это понятно, что существует то, что называется колесо сансары или просто цепочка перерождений. Вот. И по мере прохождения различных перерождений человек приобретает определенный опыт. Этот опыт формирует, собственно говоря, то, что называется личность, то, что называется характер и то, что называется сознание. Ну и дух формируется, и душа, если уже есть душа, конечно, потому что на нижних уровнях развития бывает души, ну, так скажем, может не быть души. Вот. Собственно говоря, вот так человек проходит через череду перерождений и потихонечку вырастает. Вот та классификация, которая, так скажем, общепринятая, там, смерды, веси, витязи, жречество, либо можно по-другому сказать, первый уровень – это жить, дальше людь, дальше человек и дальше ас. Это, собственно говоря, те четыре градации, которые проходит человек на пути своего развития на Земле. Если мы убираем эти градации, тогда, собственно говоря, непонятно, для чего развиваться вообще. Потому что на сегодняшний день, например, когда в углу угла поставлены деньги, то духовность убрали, Человек вообще не понимает, для чего ему развиваться. Ему вместо развития нужно где-то денег заработать и дальше получать удовольствие. Вот если мы посмотрим, к примеру, опять же, по градации, приятных разных вещей, так скажем, да, то у смердов они вот именно получают удовольствие через хотение. Хотение, вот, например, если мы переведем на межполовое общение, то это вот выражается в похоти. Похоть – это поступание по хотению. Если человек более развитый, он эту ступень уже прошел. То есть вообще похоть – это что такое? Это работа с тем, что называется животными инстинктами. Дальше, значит, если человек более развитый, он эту ступень прошел, больше в эти игры ему играть неинтересно. Он рождается уже в другой варне. Вот. И он управляется уже не моралью. Но я хотел бы сказать еще, что смерть – это не ругательные слова, это просто как бы определение. Связанное с тем, что они смердят, ну, на сегодняшний день мы знакомы с бомжами, в советское время бомжей особо трудно было встретить. Мы знаем, что такое, как человек может смердить, опустившийся. Вот. Но смерды смердят не физически, хотя могут и физически, но это как бы не обязательно. Они смердят на уровне энергетики. То есть у них низкая энергетика, и, как правило, от них идет энергетика второго уровня. По моей классификации, вот это такой вот настоящий смерть, от него вот такая вот тяжелая, неприятная энергетика, она распространяется. Это его качество, он ничего с этим сделать не может, это как бы его естественное состояние, его сколько ни мой, не отмоешь. Может помочь только настрой. Вот если правильно все как бы общество простроить, в том смысле, чтобы люди развивались, тогда, конечно, можно смерть привести в достаточно чистое состояние. Еще раз говорю, это как бы общественное усилие должно быть, потому что смерды сами не будут прикладывать к этому усилия, и много смердов в уголовном мире, допустим. Мы же видим, что не хотят преступники жить по другим, по законам общества, так сказать. Вот. Следующая варна, веси, они живут по законам нравственности. Нравственность – величина переменная. Ее можно опустить до морали, можно поднять до мудрости. Значит, на сегодняшний день через рекламу, через привитие неких норм жизни нравственность опускают до уровня морали. То есть, буквально не пойман, не вор сегодня. Соответственно, зачем человеку жить более сложной жизнью, если он может более просто решить свои трудности? Вот. На самом деле нужно, конечно, нравственность поднимать. Нравственность, еще раз говорю, это как принято в данной местности. Вот здесь принято так жить, нравы, да? От слова нравы. Здесь такие нравы, принято так жить, вот такая нравственность. В другом месте другие нравы. Если, кстати, мы посмотрим на законы, они все написаны на уровне морали. Если кто-то пытается написать нравственные законы, нравственность настолько сложная величина, что ее невозможно облечь в закон. Вот у американцев вот встречаются глупые законы по поводу того, что, например, там нельзя гулять с крокодилами по улице. Вот это как раз относится к нравственности, там в южных штатах. Или там, вот я просто так слышал, я специально не залезал в эту тематику, просто так вот как бы где-то по радио слышал, что там в каком-то штате нельзя бить жену палкой длиной там, какой-то там длины. Вот. Если длиннее, значит, полиция приезжает, тебя арестуют. Если короче палка, то, значит, можно. Вот. Это законы, написанные на основе нравственности. Как бы они сразу глупо звучат, потому что нравственность – это то, что в крови, и то, что в уме у человека, а не то, что там на бумаге прописано. Вот. Дальше... Сущность развивается, еще несколько перерождений, и рождается следующая варна, которая уже относится к витязям. Витязь – это уже человек, живущий интересами страны. Он живет уже, он тяготеет уже больше к мудрости, он тяготеет к правде, то есть к совести. У витязя уже обязательно совесть должна работать. Если совесть не работает, это не витязь. Ну, на сегодняшний день мы имеем непроснувшихся витязей, у которых совести плохо. Ну, как бы, ну, что поделаешь, время такое. У многих пока еще чего не просыпалось, как бы не раскрылось, не проснулось. Вот. Значит, и витязи, поэтому они так и называются витязями, они защищают страну от различных опасностей. Вот, к примеру, веси, их дело это трудиться на заводах, трудиться в поле, то есть создавать вот то, что называется сегодня валовым продуктом. Витязи, они тоже могут этим заниматься, если по какой-то причине нет необходимости в их непосредственной, так скажем, специализации по защите Родины. Вот. Но все-таки витязь обязан овладеть различными воинскими искусствами. И, кстати говоря, многие ребята, они, чувствуя это, они стремятся туда, тем более сейчас время такое не совсем спокойное. Вот. Значит, следующая варна – это жречество. Жрецы, они, ну, конечно, тоже обязательно наличие совести. Совесть вообще – это связь с высшими планами. Вот. И жречество – это уже как бы… Оно управляет всем остальным через мудрость всех воплощений и всех ситуаций. То есть жрец, он обязан своей жизни, даже если там, ну, как бы мы же все теряем память прошлых воплощений, вот жрец обязан осознать, не обязательно вспоминать воплощение, но жрец обязан осознать как бы основу всех управленческих, ну, как ситуаций, схем, наверное. Да, ну, как бы, он должен владеть всем, чем владеет весь, чем владеет витязь, и плюс к этому он должен быть стратегом. То есть нужно не просто уметь решать ситуацию здесь и на месте, хотя ну, этого как бы витязи этим занимаются, как правило, жрец тоже должен это уметь. Но жрец прежде всего должен как бы вот вскрывать новые горизонты, что ли, вот так сказать. То есть жрец должен простроить план развития страны, план, чем страна будет жить, то, что вот сегодня идеологию ищут. Да? Вот это вот задача жрецов. Идеология, что такое идеология? Это как мы будем жить. По сути, вот если перевести на русский язык, да? Как мы будем жить. Вообще идеология в переводе на русский – это прообраз. Это даже еще не образ, это прообраз. Вот. Но, в принципе, если в понимание перевести в прямом, то идеология – это как мы будем жить, чем, ради чего. Вот. Этим должны заниматься жрецы. И если мы простроим варновую систему, и каждый человек встанет на свое место в соответствии со своим уровнем, то, собственно говоря, и порядок наведется, и все само наладится. Есть еще очень простой способ. Если с сегодняшнего дня, там, ну или сегодня уже вечер, ладно, что, завтрашнего утра, если все начинают жить по совести, то и сразу и все налаживается. Понимаете, вот все сразу придет в норму. Даже вот больше ничего делать не надо. Просто хорошо начать... сказал. Все правильно, ты говоришь, все здорово. Здесь, во-первых, я хочу сказать, что поступают уже вопросы. Вот Лиза написала, что интересно узнать о достижении полной трансформации физического тела и переход из пятой расы в шестую. Я думаю, мы этого коснемся дальше. Просто зачитал, чтобы Лиза не думала, что мы не увидели ее вопрос. Вопрос мы увидели. Но хочется еще до музыкальной паузы мне вот что обсудить. Соотношение процентное представителей различных варн или каст, какое оно в современном мире? Как ты считаешь? Оно такое, как вот, оно даже не в современном мире, это всегда одно и то же соотношение. Оно очень здорово показано в «Играх богов», в какой-то там из поздних серий, где нарисовано там, по-моему, там, не помню, 1 или 3% жречества, значит, порядка там что-то. Я сейчас могу не вспомнить, там порядка 15% витязи, 8, ну, условно говоря, там меньше, да, 10% витязи, допустим, да, 3%, ну давайте так, 3% жречества, 10% витязи, 85% веси, и сколько там остается? 2% смерды. Это соотношение остается всегда и было во всей эпохе. Просто еще раз говорю, надо понимать, что на сегодняшний день витязи не понимают, что они витязи. Их всех опустили до уровня смерти. Сложно опустить витязи? Ну, можно. Но а витязи всех раз... опустили очень быстро. Ты как раз вот сейчас переходил... Ты сейчас хотел, кстати, перехватил то, что хотел сказать я, что на сегодняшний момент, вот почему я спросил именно в современном мире, вот эта пропорция, мне кажется, она сейчас выглядит не так, как ты вот нарисовал, что вверху чуть-чуть зречество и внизу чуть-чуть смердов, а остальная прослойка основная – это весия, дальше немного тех витязей, которые занимаются управлением, защитой и так далее. А у нас получается такой перекос в сторону уже пирамиды, где основание – это вот эта разобщенная толпа, не понимающая, кто они такие, которые на разном уровне развития находятся, но по пониманию опущены до уровня смердов. И получается, что вот эта пирамидка, она очень четко выстраивается. Низ очень широкий, большой, а наверху и уменьшенное количество тех, кто является по сути своей жрецами, то есть жизнь рекущими, теми, которые могут что-либо более правильно сказать, и мало того, еще могут показать пример и повести за собой. Вот таких сейчас очень мало, поэтому я уточнил, что на сегодняшний момент. И теперь из этого следующий вопрос. А как можно вот тем, кто сейчас находится внизу, вот этой основной массе пирамиды, основания пирамиды, им что-то говорить или призывать, или учить к чему-то, или учить чему-то высшему, если сейчас их сознание находится на уровне смерда, а некоторые даже и на уровне нежити уже находятся? Ну, по поводу нежити, Ну, нежить – это тот, кто разрушает себя, понимаешь, да? Не так. Смотри, нежить – это вот то, что в сказках написано, русалки, допустим. Вот это нежить. Все-таки до уровня нежити – это вот… Есть нелюди, есть нежить. Я имею в виду, что по уровню сознания он, конечно же, как человек находится, но он по уровню сознания уже переместился ниже той черты, за которой человеку нельзя заходить. Вот сейчас, о чем я говорю. Сейчас я объясню, я просто очень четко... первое, что я хотел сказать, что ты абсолютно правильно говоришь, просто почему я настаиваю на этих процентах, потому что я это просто напрямую вижу, независимо от того, как человек себя ведет, я вижу, какого он уровня, по рождению, кто он такой. Вот. И вижу его поведение. И дальше мне просто очень интересно наблюдать, собственно говоря, а почему он так себя ведет. Я начинаю изучать его кармическую карту, так скажем. Вот. Ну, в принципе, жить интересно, когда вот все это видишь, обладаешь этими знаниями. Так вот, я что хотел поправить тебя в чем? Что большинство все-таки не до уровня нежити, а до уровня жить, то, что называется, да, до уровня смердов их опустили. Именно вот как бы это их сознание. Но если мы берем витязей, то вот здесь вот есть вот такая опасность. Витязя очень сложно опустить. Ну, бывает, но сложно его опустить до уровня вот смерда. А чаще всего они проваливаются в состоянии нелюдя. Почему? Потому что наработки-то ой-ой-ой какие. Вот посмотрите на Украине, что творится. Там витязи много воюют в правом секторе. Вот они нелюдями стали. А до уровня как бы нежить или это просто невысокий уровень развития по черной вот этой всей пирамиде, да, или как там, по черному пути. Это невысокий уровень развития, поэтому смерды скорее туда могут попасть, веси туда могут попасть. А витязи уже, как правило, если их вот так вот как бы опускают сильно, то большинство из них нелюдями становится. Вот в этом опасность. Вот. Жреца вообще, если он светлый жрец и высокого, хорошего уровня, то его сложно с пути свернуть. Ну ладно, хорошо, мысль понятна. Теперь вопрос другой. Вот опустили по уровню сознания. Да, он, я как сказал, он пришел в этот мир с уровнем довольно высоким, но вот эта вся обыденность, вот эти вот нападки, агрессивная пропаганда всякой дряни, они их опускают людей на более низкий уровень. И вот теперь, как общаться, как доносить, как учить, как говорить, как призвать к чему-то высокому тем, кто... сейчас находится на очень низком уровне, ведь сейчас их огромное количество, их намного больше, нежели чем должно это быть. Не потому, кем они пришли, еще раз говорю, а потому, кем сейчас они являются по своим поступкам и мыслям. Еще раз говорю, если мы не установим варновое соотношение, то очень сложно будет управлять страной, первый момент. Значит, вообще поднимать кого-либо куда-либо – это задача жречества. Жречество должно проснуться. И пока жречество не сформировалось как класс, тоже, опять же, понимаете, вот отдельные жрецы, они есть, но Нужно, чтобы жречество сформировалось как класс, то есть как некий орган, ну, управления, что ли. Вот. И тогда можно будет уже куда-то вести уже народ. На данный момент не получится ничего с этим. Потому что, собственно говоря, что ты вот этим людям не говори на сегодняшний день, они либо будут смеяться, ну, в общем, не будут воспринимать, может возникнуть агрессия. Если кто-то хочет потренироваться, ну, съездите на Украину, попробуйте переубедить правый сектор. Потому что у них своя правда, вот, и они на ней стоят. Вот. Значит, на сегодняшний день другая задача стоит. На сегодняшний день стоит задача тех, кто проснулся, максимально развиться. Почему? Потому что мы вошли в переходный период, ну, начиная, ну, кто-то говорит, с 2012 года, я на самом деле фиксировал с 2010 года переход. Вот. Но очень серьезный переход был в 2014 году, с 2014 в 2015. Очень серьезный переход. И, собственно говоря, вот в декабре 2014 я уже сказал, что через 10 лет мы будем жить в другом мире. Мир меняется, и постепенно люди будут просыпаться. Кто не проснется, тот просто, скорее всего, уйдет из жизни, я так думаю, потому что в новой эпохе он жить не будет со старыми знаниями, со старыми, ну, либо, может быть, какая-то резервация будет создана. Потому что переход идет, многие говорили про катастрофу, я еще в 2010 году говорил, что не будет катастрофы. Я, правда, так аккуратно говорил на всякий случай, ну, я говорил, что я как бы спокойно на эту тему, я считаю, что не будет. Вот. Хотя многие говорили, что будет. Вот. И идет, в принципе, плавное смещение. Все попытки чего-либо раскрутить, ну, в том числе вот, как бы, и Третью мировую войну хотят раскрутить, они все скатываются на локальные конфликты. То есть напряжение оно будет сбрасываться вот так вот местами. Оно как сбрасывалось местами, так и будет продолжать местами сбрасываться. Там землетрясение, здесь наводнение, там пожар. Кстати, этот год, это вообще год огненный. Смотрите, сколько пожаров уже идет. Вот идет чистка огнем. Ну, тут даже не чистка огнем, а просто с верхних планов огонь заводится, и он вот таким образом выражается в нашем мире. Те, кто с огнем работают, ну, в плане энергетики, те ощущают просто вот этот приток огня, и, ну, действительно, процесс очень интересный будет. Вот. А все остальные просто... Да. Хорошо, сейчас у нас музыкальная пауза. Давай, запомни эту мысль себе, отметь, чтобы не потерять ее, чтобы продолжить. Мы сейчас прерываемся на музыкальную паузу, немножко отдыхаем, а дальше продолжаем по теме. Мы на ярмарку ходили, гостинцев накупили. Барыня ты моя, сударыня, барыня. И бубликов да на 4 рублика. И барыня ты моя, сударыня ты моя. Накупили шоколаду, леденцов да мармеладу. Барыня ты моя, сударыня ты моя. Суш, пряников, платков, сковородок для блинов. И барыня ты моя, сударыня ты моя. Нитка, шпилька, бахромы, да две расшитые суммы. А барыня ты моя, и сударыня ты моя. И кружева, и покрывало, три подушки, одеял. А барыня ты моя, и сударыня ты моя. Плюшу, бархата, сукна, а уж повозка вся полна. Ты барыня ты моя, а сударыня барыня. А мы поехали домой, да поразбитым с тобой. А барыня ты моя, а сударыня ты моя. Развалилась повозка, отвалились колески, все свалились в овраг и не вылезут никогда. Барыня ты моя, а сударыня барыня. А начинаем перечитать, да и покупки собирать. Сухари и мармеладу, бубликов и шоколаду. Туш, пряников, платков, сковородок для блинов. Не в шпильке, в храму отыскали и сумму. Кружева и покрывал, а на подушках я лежала. Барыня ты моя, а сударыня барыня. Посмеялись, пошутили, на телегу все свалили. Ой, а тут подмога подкатила и колеса починила. Барыня ты моя, сударыня барыня. А мы до дома доплелись, да и в сенях и улеглись. да мы смеялись, плакали, ой, да лахали. Барыня ты моя, и сударыня, барыня, барыня ты моя, сударыня, барыня, барыня ты моя, сударыня, барыня. Мир для пытливых умов. Продолжаем эфир на Народном славянском радио. 22 апреля 2015 года. Какие практики можно начинать сегодня? Марат и Денис, главные соведущие. Очередная музыкальная пауза у нас прошла. Ну и теперь давайте закончим ту мысль, которая была до этой музыкальной паузы. Так вот, Алексей, чтобы подытожить предыдущую часть, ну, наверное, имеет смысл работать и объяснять что-либо не тем, кто не проснулся, и, значит, кто-то упал ниже уровня, кого жалко, а тем, кто уже проснулся. Все-таки это, наверное, более благодарная аудитория, и человек здесь должен соизмерять наличие сил у себя, то есть в первую очередь тратить на свое развитие, но во вторую очередь, наверное, безусловно, помогать всем тем, кто в этом заинтересован. Просто ходить, так сказать, и предлагать всем открыть правду, что называется, да, там, или сказать какие-то новые правильные вещи, ну, это неблагодарное занятие. Ну, другими словами, зерно должно падать все-таки на подготовленную почву, а не просто так, да? Ну, не мечите бисер перед свиньями, как написано в известном произведении, да. Хорошо. Ну что ж, здесь еще продолжают поступать вопросы. Давайте будем переходить к тому вопросу, который Лиза задала еще раньше. Значит, вообще по вопросам там, воспитания, по вопросам там, общественного устройства, то, если хотите, можно какую-то отдельную программу сделать. Единственная просьба к аудитории. Если вы пришлете конкретные вопросы, я дам конкретные ответы. Мне так удобнее, чем в общем что-то рассказывать, потому что ну, я не очень понимаю, какой уровень освещать, там, именно с какого уровня освещать, да, там, с более низкого, с более высокого, более сложно рассказывать, более просто рассказывать. Вот. Поэтому, если будут конкретные вопросы там, на будущую программу, допустим, да, то вот, ну, вообще с радостью список мне дадите, и я прямо по этим вопросам подготовлюсь и отвечу на все. Вот. Ну что ж, давайте к практике перейдем. Дело в том, что у меня так жизнь сложилась, что, собственно говоря, значит, практика вот, достижения полной трансформации – это то, с чего я начинал вообще свое развитие. Попал к одному интересному мастеру, который этим занимался, он владел темой. Собственно говоря, меня это зацепило, я с ним начал взаимодействовать. Много лет взаимодействовал, вот, обучался, смотрел. Когда я понял, что, собственно говоря, мне нужны более серьезные знания, так скажем, по мирозданию там, и так далее, то, а там их не было, я просто оттуда ушел из этого места. Вот. И по факту могу сказать очень интересный вообще такой там, да, момент, что вот этот человек, он на данный момент развился ну, вот, по пути достижения полной трансформации. Он, вот я более продвинутого человека в этом направлении не встречал вообще. То есть вот, очень далеко ушел, причем окружающие люди даже не понимают, что он такой. Он уже не совсем человек, я бы сказал так. Вот. Но проблема его заключается в том, что он отказался от высших развитий, в частности, от духовных развитий, отказался. И он пошел, знаете, как бы по пути сжатия, что ли. Он очень высоко развитый, у него нижние тела приведены как бы, ну, практически в идеальное состояние. У него карма почищена, у него все, вот, что нужно по энергетике простроить, простроено. Я попозже еще вот практику хочу дать. Я там коснусь некоторых аспектов, ну, таких технических, так скажем. Так вот, но при этом, знаете, он маленький. Я смотрю на него, он маленький. У него не развиты вот эти все духовные планы. И он себя ограничил в итоге вселенной. Он пока еще не достиг полной трансформации. Ну, в принципе, он уже, я считаю, бессмертие он уже достиг. То есть даже если физическое тело умрет, он уже все как бы, он останется в усиленном. Будет здесь торчать. Зачем это? Я, с моей позиции как бы это неинтересно. Ему это интересно. Ну, с одной стороны, может быть, и, ну, как бы сейчас ему уже... Хотя нет, наверное, не поздно сворачивать еще. Может он и пойти по более широкому. Ну, давай, сейчас мы не будем углубляться. Понятно, что человек достиг многого, но при этом он что-то оставил за бортом своего внимания и не стал развивать. Тогда давай мы сделаем уточнение. А что же все-таки есть физическая трансформация, тем более полная физическая трансформация тела? Что имеется в виду здесь? Очень просто. Мы берем четыре нижних тела. Это, значит, физическое тело, потом вот, явное тело яви, да, потом, значит, жарье тело, или оно называется эфирное тело в других традициях, потом, значит, тело нави или астральное тело, и ментальное тело, или это там, как правило, это как клубье тело. Вот. Значит, мы берем их и начинаем... их очищать и преобразовывать. Преобразовываем за счет усилия энергетического, которое создаем. Вот в дальнейшем я по практике расскажу подробно, как это усилие задается. Дальше, значит, человек устроен, если технически, вот так, поймите, это технические аспекты. То есть вот у нас физическое тело состоит там, опирается на скелет, так скажем, ну, чтобы коротко, да, вот. Жарье тело опирается на центры. Оно состоит из энергетических сосудов, оболочка, вот, общая энергетика, да, и внутри там сосуды энергетические находятся. И у каждого этого сосуда есть центр. И вот все жарье тело опирается на центр. Какого уровня центры, насколько они сформированы, а вот такого уровня жарье тело у человека. Причем у одного может быть побольше в объеме, но ниже по уровню. То есть качество само. Энергии, или, так скажем, если уж совсем технический аспект такой, это частота вибраций. У одного повыше, у другого пониже. То есть есть диапазон вот этих вибраций эфирного плана или вот как бы жарьего тела. Да? Вот, чем выше частота вибраций, тем более легкие энергии, тем более здоровый организм. Вообще, если брать вот по частотам, чем выше частота, тем более, дольше живет энергия, так скажем. Если мы берем энергию второго уровня, вот она вызывает застойное явление в теле человека, она живет сутки. Если в течение суток ее специальным образом не гонять, ну, большинство гоняет за счет просто физических нагрузок, спортсмены, допустим. Они физическое тело напрягают, за счет этого у них там заодно и энергия гоняется, потому что физическое тело, оно же питается от жарьего тела, вот. Или там от эфирного тела, по-другому называют его. Так вот, значит, а если мы возьмем, к примеру, энергию, которая лежит в основе астрального тела, то вот эта энергия, она, в принципе, так скажем, ну, в среднем своем качестве, она уже год может жить. То есть вот она есть, и год она будет жить, не вызывая ни застойных явлений, ничего. То есть человек на год, условно говоря, может расслабиться. Потом, конечно, ему придется работать, то есть наверстывать упущенное, но... Человек, который опирается на энергию второго уровня, он себе такого позволить не может. Он через сутки умрет, если он ничего делать не будет. Вот. Это вот как бы технические аспекты я объясняю. Так вот, значит, жарье тело опирается на центры. Надо вот эти центры развивать. И цигун, в общем-то, этим занимается. Хотя, ну, там, в зависимости от школы, кто-то получше, кто-то похуже владеет знаниями. И, соответственно, вот, как бы, не все качественно занимаются. Например, в основе цигуна лежит то, что жарье тело должно повторять движение физического тела. То есть, если ты двигаешь рукой, у тебя в этом же направлении, то есть вокруг руки должна энергетика висеть просто, ну, она как бы активная должна быть вокруг руки. Двигаешь ногой, значит, вокруг ноги. Двигаешься тело, значит, вокруг тела. Не должна срываться. А во многих школах цигуна смотришь, там человек двигает рукой, а у него либо вообще энергетика не активна, то есть он не зацепил этот уровень даже. Пришел цигуном заниматься, у него вот этого самого ци, да, то, что ну, циркулирует, у него этого нет. Вот, это просто физкультура. Вот. А у тех, кто там попродвинутый, они двигают, и смотришь, а энергетика там в каких-то местах срывается. Я вот наблюдал одного мастера, для меня вообще это было откровением. Я одного мастера наблюдал, очень серьезного мастера Тайзи Цуан, но он считается вообще номер один в мире там. Разные школы, конечно, у них разные квалификации, но все признают, что это там, великий мастер, живущий сегодня. Вот. И я наблюдал, он форму делал там, он вообще очень хорошо делал, действительно. Вот. Значит, а его там попросили сделать, а там уже он как перерыв наметил, а его попросили там сделать, показать. Он начал делать и начал торопиться. Я был вот как бы удивлен, у него тоже начала местами, так вот чуть-чуть как бы она вот срывается, энергия. Думаю, надо же, он всю жизнь занимается, там, с 10-летнего возраста, ему на тот момент было там 60, по-моему, 50 лет человек прозанимался. И все равно из-за того, что он начал торопиться, у него небольшие срывы были. Вот я думал, что на его уровне уже как бы это полностью автоматически работает. Нет, оказалось, можно нарушить процесс. То есть вот как бы... Но это опять же, это все понятно, потому что есть более высокие уровни, которые управляют теми, которые под ними. Так, например, вот уровень тела Нави или там астральный уровень, ну, выше по частоте вибраций, и, собственно говоря, вся циркуляция в теле человека, вот этих энергий жарьего тела, она управляется, собственно говоря, телом Нави. То есть, если у человека развито тело Нави, то у него ему не надо цигуном заниматься, так скажем. Вот, как бы уже зачем заниматься цигуном, если у тебя более высокий уровень простроен? Понятно, понятно. Мысли ясна здесь. Я думаю, что расшифровывать дальше уже смысла нет. То вопросов много у нас есть. И вот к практике поближе уже хотелось бы. Да, хорошо, я сейчас перейду. Так вот, значит, достижение полной трансформации, ну, вкратце, вот это вот четыре нижних тела, они очищаются. Там, конечно, карму надо еще почистить, но как бы ладно, это отдельные вопросы. И просто разбираем технические, да, вот, там, параметры. Значит, четыре нижних тела доводятся до некого совершенства, поднимается частота вибраций по моей классификации не ниже шестого уровня. Шестой уровень не позволит полностью трансформировать физическое, ну, в смысле, вот, если взять, там, к примеру, да, человек, который там, во вспышке исчезает, физическое тело не остается. Шестой уровень не позволяет этого делать, но позволяет достичь бессмертия в физическом теле. Есть примеры. Я могу сказать, что мне рассказывал человек, который врать, то есть я сам лично не видел, но мне рассказывал человек, который врать не будет. Он говорит, что он общался с людьми, он говорит, ну, это, собственно говоря, тот мастер, у которого я обучался, поскольку у него самого уровень очень приличный, что ему врать-то, он сам уже почти там, одной ногой там же стоит. Вот. Он рассказывал, что он общался с людьми, он говорил, я не знаю, насколько они бессмертны, но 400 лет уже живут. Вот. Ну и мне, поскольку я тоже достаточно продвинулся в этом направлении, мне, как бы, честно говоря, уже все равно там кто-то верит в это, кто-то не верит. Я знаю, что, понимаете, вот разница. Если человек не занимается этим, не разбирается в этом конкретном вопросе, для него вообще бессмертие – это вопросы веры или неверы. То есть верить в это или не верить, да? А человек, который занимается, для него это просто вопрос достижения. Успеет он достигнуть или не успеет? Вот в этом и разница. Для меня как бы это вопрос достижения, потому что я знаю, как это все делается. Так вот, соединяются четыре нижних тела, поднимается частота вибрации до шестого уровня. И человек, ну, это вот как бы нужно уже хотя бы там, я не знаю, хотя бы по 10 часов в сутки находиться на этой частоте. Тогда уже тело начинает преобразовываться, ну, как бы односторонне. Все. И человек в течение 10 лет может достичь бессмертия в физическом теле. Если человек хочет так, чтобы физическое тело не осталось, да, то есть оно, как у Кастанеды, допустим, описано, сгореть в огне изнутри, называется, да, вот, хотя там по Кастанеде тоже есть вопросы некоторые, но как бы, неважно. Так вот, это уже как минимум седьмой уровень. Здесь можно перейти к кундалине, я коротко расскажу просто. Значит, собственно говоря, кундалини – это вот энергия духа, которая у нас там зациклена внизу позвоночного столба, так скажем, да? Вот. Значит, я почти не встречал людей, которые в состоянии своей кундалини сдвинуть с места, поднять его. И это очень хорошо, это техника безопасности, потому что если вы отцепите свое кундалини, то, собственно говоря, вы умрете, потому что дух улетит, и все. Я тут могу сослаться на… Есть такой товарищ Клюев, вот он там в интернете, можно его найти. Я просто один раз к нему на лекцию попал, посмотрел на него тоже. Ну, мне не очень интересно показалось, но все равно там он рассказывал, в частности, про, значит, то, как одна женщина пришла там куда-то, вот, работать с кундалини. И она сама сдвинуть, конечно, не могла. Вот, просто за счет энергии группы ей сдвинули. То есть ей взяли и подняли кундалини. Эта кундалини выскочила, и она рассказывала следующее, что... Значит, Она говорит, я, говорит, тело очень плохо чувствую. И я, говорит, когда смотрю на окружающий мир, такое ощущение, что как будто я смотрю не с уровня глаз, а с уровня где-то над головой, немножко выше головы. Все, мне кундалини подскочило вот до следующего центра, который не макушечный, там чуть выше макушки, который находится над головой, у нас там есть сфера еще одна. А вот туда кундалини выскочило и зависло в таком, в переходном состоянии. Ну, Хлюев ей что сказал, что попробуйте сосредотачиваться на кончике носа. Она сосредотачивалась и какое-то время там, ну, ей там немножко получше она тело начало чувствовать. Но как бы, поскольку он не обладал более серьезными методиками, он ей помочь не смог. Я бы, наверное, ну, я попытался бы, честно скажу, не знаю, получилось бы или нет, но у меня получилось бы лучше, это точно, потому что я все-таки некоторыми методиками владею. Вот. Ну, а дальше просто женщина умерла. Вот. А другой случай провел, когда мужчина очень быстро умер. Ну, собственно говоря, выход кундалини из тела – это и есть процесс смерти. Когда человек умирает, у него дух отцепляется и поднимается по позвоночному каналу, или, так скажем, по центральному каналу, можно так сказать, да? Вот, вверх. Поднимается вверх, и по пути он, значит, активирует все меридианы энергетические. И через эти меридианы он собирает всю энергетику, которую наработал человек, высоковибрационную. Начиная с 5 уровня и выше. 5, 6, 7 уровень. Вот самая энергия кундалини – это 7 уровень, чтобы было понятно. Ну, по моей классификации, опять же. Вот. Значит, и вот этот весь багаж, он уходит сразу наверх, дух забирает его, уходит. Все остальное сбрасывается. Часть того, что сбросилось, оно еще может переработаться, но, как бы, там, как правило, фактически сбрасывается. То есть человек все остальное теряет. То есть человек теряет все нижние тела. Вот. И он потом заново будет их нарабатывать. Если человек занимается вот этими высокочастотными всякими, так скажем, работает или практикует таким образом, что его тело находится в высоких вибрациях хотя бы изо дня в день, там, ну, хотя бы часик, да, вот. Ну, главное, регулярность нужна. Вот, тогда он вырабатывает, смещает баланс, так скажем, да, с низкочастотных энергий в своих телах нижних до высокочастотных энергий, вот. И тогда дух, когда, собственно говоря, кундалини выходит, тогда дух забирает очень большое количество. То есть опыт человеческий, он сразу же собирается и уходит вместе с духом в духовные миры, ну, в божественные. Вот. Это то, что кундалини касается. Поэтому, ну, не ходите никуда и не трогайте вы свою кундалини, не надо этим заниматься, это очень серьезная практика. Я со своей кундалини работал. Я как бы приподнимал его, полностью поднимать я не стал, зачем? Ну, как бы там очень серьезные процессы могут запуститься, можно не справиться. Но я его приподнимал, интересные вещи, конечно, но как бы не надо этим заниматься. Больше того, я один раз ходил, большие деньги заплатил к индусам, которые там приехали. Мне просто было интересно, мне там как бы неинтересно было их это кундалини, там они много чего давали, в том числе у них в пакет входила работа с энергией кундалини, подъем энергии кундалини, они так и называли это. Оказалось это шарлатанством, то есть мне было очень смешно это наблюдать, несмотря на то, что я деньги заплатил, но мне было не жалко, потому что, ну, такой спектакль. Я там был не один, там был человек 60, наверное, всем, так скажем, подняли кундалини. Все это сводилось к тому, что помазали таким горючим маслом вдоль позвоночника и макушку помазали, на макушку начали дуть, от этого там началось такое жжение. Ну, во-первых, по спине, а во-вторых, вот на макушку дули, и там вот макушка так вот прям, как будто там огонь разгорается. И у всех, причем это все было так обставлено, там в темной комнате это все делалось. Вот. И у всех было ощущение, что да, да, они почувствовали, как у них поднялось кундалини. Но я, поскольку, опять же, говорю, я процессы эти вижу напрямую, ну, потом я на себе посмотрел, вот, что они делали. Ну, как бы мне было очень смешно. Главное, было смешно наблюдать вот этих людей, которых вот так обманули, а они все с таким довольным видом сидят и действительно думают, что у них там какие-то процессы прошли. Но ладно, хорошо. Я просто их потом еще через несколько лет наблюдал, и никакой развитости не прибавилось. Спрашивается, вот, ну, даже, например, даже если я ошибаюсь, если действительно там у них что-то там, ну, прошли какие-то процессы, хорошо, они должны были развиться благодаря этому, какой развитости не прибавились, какими были, такими остались. Вот. Ну, в общем, получилось так. Деньги заплатил, ничего не получил, но хотя бы поржал, да? Бесплатный цирк. Нет. Ладно, нет, у нас нет, просто нет, время уходит у нас. Хотелось бы уже к практике перейти, хотя вот у нас очередная музыкальная пауза подходит. А и вопросы есть, и вот... Давай, мы после по музыкальной паузе мы переведем сразу к практике. А если можно, до музыкальной паузы я до конца скажу. Я как бы не зря сходил, я когда хожу на какие-то мероприятия, я обязательно свое собираю, то, что мне необходимо. Вот. Ну, а люди, да, вот у них квалификации недостаточно, они не могут. Ну, печально это, что поделаешь. Струйка быстрая на ветру. Я приду к тебе в белом платьице и душевно поговорю. Что ли забыл меня, молодую девицу, разлюбил меня поутру. Я соперницу и душевно поговорю. Я в своем двору и запечалился, свою порницу приберу. И тебя дождусь, я старотарица, и душевно поговорю. В зеленом бару речка катится, струйка быстрая на ветру. Я приду к тебе в белом платьице и душевно поговорю. Мир. Пора просыпаться. Продолжаем эфир на Народном славянском радио. 22 апреля 2015 года. Какие практики можно начинать сегодня? И главный сведущий Марат и Денис нам об этом рассказывают. Мы выяснили с прошлого кусочка эфира, что если вас кундалини не беспокоит, то лучше его не расчесывать. Итак, предлагаю продолжить по этой теме. Продолжайте. Хорошо. Ну, собственно говоря, давайте мы все-таки практику дадим, которую каждый человек может дома пробовать. И, собственно говоря, откомментируем. Там будет, из комментариев будет понятно и как достигать полной трансформации там, и так далее. Ответим. Сейчас Денис зачитает. Да. Значит, ну, в принципе, давайте еще преамбулу такую сделаем. Если разделить все практики на статические и динамические, то мы призываем к тому, чтобы, значит, и в тех, и в других было некое триединство. То есть, если в статических практиках это триединство ощущения, дыхания и внимания, то в динамических практиках это триединство движения, дыхания и внимания. То есть эти вещи должны одинаково учитываться и быть желательно взаимоувязаны. Вот давайте немножко про внимание поговорим. Значит, ну, предложим вот следующий уровень внимания. Значит, первый уровень внимания – это то внимание, которое свойственно нам всем, то есть самому обычному человеку, который живет на Земле. Ну, то есть для чего мы вообще вводим первый уровень внимания? Чтобы было понятно, от чего мы отталкиваемся, потому что, ну, к примеру, сумасшедшие люди, у них нарушен первый уровень внимания, они не живут, не могут зафиксировать свое внимание в этом мире, поэтому они здесь, то, что называется, неадекватно. Ну, как бы, живут какими-то непонятными категориями. Вот. И вообще, для чего мы вводим вот систему внимания? Для того, чтобы было понятно, что люди вот очень падки на методики различные. Я очень многими методиками занимался. Я вам скажу, дело не в методиках, а дело в неком усилии, которое человек может задать. Это усилие можно разделить вот на уровни внимания, которые человек способен выработать. Вот мы сейчас дадим некую классификацию, и люди могут сами попробовать и оценить себя, так скажем. Дальше. Значит, с первым понятно. Второй уровень внимания – это тот уровень, когда человек в состоянии ощутить все свое физическое тело целиком. То есть не по отдельности, руки, ноги, там, голова, а все сразу. И в идеале, значит, удержать это ощущение долго, ну, например, на протяжении всего дня. Вот как бы это тренировка. То есть если человек способен все тело сразу чувствовать, это как бы тренировка второго уровня внимания. Давай дальше. Да, понятно с этим, да, Леш? Алексей. Да здесь, наверное, надо не меня спрашивать, а надо наших радиослушателей спрашивать. Просто меня поставил в тупик вопрос. Хорошо. Значит, третий уровень внимания. Значит, это тот уровень, когда человек в состоянии ощутить движение энергии внутри тела собственного. И то же самое, удерживать это ощущение вот, о том, что энергия движется или двигалась там, на протяжении длительного промежутка времени, например, в течение всего дня. Ну, это вот как раз, так скажем, уровень того, чем занимаются школы Цигуна. Вот. Ну, то есть каждый может попробовать, владеет он этим уровнем внимания или нет. Давай дальше. Значит, четвертый уровень внимания – это тот уровень, когда человек в состоянии почувствовать пространство вокруг себя. Значит, ну, например, там, пространство вокруг себя или пространство там внутри помещения, там целиком помещения, в котором он находится, например, комната. Вот. И точно так же способность удерживать его в течение дня, значит, ну, удержание в течение длительного времени, это, в общем-то, ко всем уровням относится. Да, еще что хотелось бы добавить, что человек, поднимающий свою... То есть пробовать можно по отдельности, а вот если как практику ежедневную практиковать, то желательно, вот, допустим, дошли до четвертого уровня, желательно, начиная с первого уровня до четвертого, все удерживать. То есть в разговорах быть нормальным человеком, не каким-то там, знаете, отъехавшим, и при этом одновременно чувствовать все физическое тело, чувствовать процессы, которые у тебя происходят, и чувствовать пространство вокруг себя. Вот, допустим, четыре уровня внимания одновременно человек держит. Это практика ежедневная. Не надо никуда ходить, ни к каким специалистам, никакие деньги платить, пожалуйста. Это развивающая практика. Давай дальше. Значит, пятый уровень внимания – это вот уже уровень, который человек без специальной подготовки, значит, ну, наверное, познать не в состоянии, там, за очень редким исключением. Вот. Вот на пятом уровне внимания необходимо почувствовать то, что мы называем энергетическим каркасом. Значит, в основе этого каркаса находится вертикальная ось, и она дополняется другими осями. Ну вот, если первые четыре уровня внимания, это мы вот просто вам как даем как пример, да, можете самостоятельно заниматься, то, конечно, пятый уровень внимания, если вы хотите освоить, то тоже, конечно, надо приходить, ну, например, к нам заниматься, потому что самостоятельно не освоите, там очень много тонкостей. Там буквально, знаете, тонкости от того, что вот вы там на сантиметр отклонили тело в сторону, а у вас уже чего-то не работает. Пятый уровень внимания – это первый уровень внимания, который позволяет человеку выйти на путь полной трансформации. Вот уровень внимания до этого – это просто развивающий. Пятый уровень, он уже специальный, он может привести человека к достижению полной трансформации. Ну, как бы там уже от развитости зависит, от начальности, с которой человек приходит, и от того упорства, с которым он будет заниматься. Давай дальше. Да, значит, шестой уровень внимания, он уже предусматривает способность раскручивать пространство вокруг себя. То есть это мы говорим здесь о том, что изменяются вибрации пространства. То есть фактически это вот те самые торсионные поля, значит, вращение торсионных полей, о которых так любят писать наши физики. Шестой уровень внимания – это уже он доступен жречеству. Если человек не владеет шестым уровнем внимания, то, собственно говоря, он не жрец, так скажем. Я просто, я, опять же, я ко всемуславянскому очень хорошо отношусь, и у меня у самого есть прямые знания о той стране, которую Платон называл Гипербореей, я ее называю Ведической Русью. То есть у меня прямые родовые знания, то есть не через кого-то, а вот прямые свои. Да? То есть вот как бы я чувствую, я там жил, и я знаю, собственно говоря. А вот. Но на сегодняшний день я просто встречаю людей, которые называют себя волхвами, я смотрю на них, у них карма даже не почищена. Ну, какой он волх? Ну, как бы, каким он был, таким остался, рубашка просто одна. К сожалению. Но пусть хотя бы в этом качестве на сегодня существует. Просто чтобы вот если людям нужны настоящие знания, я хотел бы, чтобы они не шли за такими людьми. Там ругаться не надо, зачем? Вот у человека такой уровень развития, он так себя как бы представляет в этой жизни. Да? Ну, пусть представляет, просто пусть ответственность не берет за других, потому что, по сути, он эту ответственность нести не в состоянии. Он только себе карму будет нарабатывать и других в сторону уводить. Хотите настоящих знаний? Вот вам, пожалуйста, система внимания. Поработайте с ней, посмотрите, понаблюдайте за собой. Вот. Еще раз говорю, шестой уровень внимания самостоятельно, пожалуйста, не пробуйте, потому что, ну, попробовать можно, но чуть-чуть, потому что, ну, очень энергоемкий уровень может быть опасным, то есть вы можете перерасходовать энергию, потом попасть в сложную ситуацию, будет тяжело восстановиться. Таблетки не помогают, врачи вам не помогут, ни капельницы, ничего вам не поможет, сразу говорю, перерасходовали, если, а там можно очень серьезно перерасходовать энергию, то как бы, опять же, да, не просто нужно представить, что вы вращаете пространство. Пространство должно действительно вращаться. Еще раз говорю, между представлением и реальной работой может быть огромная разница. Это не представлять, это действительно вращать пространство. Давай дальше. Да, значит, седьмой уровень внимания. Значит, на данном уровне человек уже силовым путем запускает процесс преобразования энергии. То есть прикладывает к себе такое усилие, значит, делает у себя такую перегонку, что поднимает свои вибрации до вот шестого уровня той классификации, которую Марат предложил. То есть энергия его собственная становится более высокочастотной. Прямо вот при помощи конкретного его собственного силового воздействия. Причем, еще раз подчеркиваю, это независимо от того, с кем вы в контакт вступили, потому что, ну, есть вот различные контактеры или космоэнергеты, которые вот они с кем-то в контакт вступают из высоких сущностей, на них не сходит вот эта вот энергетика. Я вот, допустим, ну, я был в таких группах, видел, как они работают и как это все происходит. Вот. Ну, или вот из таких вот известных вот ездит американец, не помню, как его зовут, который представляет Крайона. Вот он там большая аудитория собирает. Один раз я был на таком собрании, мне интересно было, я смотрел, значит, кто как работает там, как он работает. То же самое, он не сам вырабатывает эту энергетику, он вступает, ну, он как бы свои вибрации, он, конечно, поднимает, но дальше он вступает в контакт с некой сущностью, и вот на всех не сходит вот некий поток высокочастотный. Так вот, здесь все-таки задача самому свои частоты поднять, как бы, независимо от того, с кем вы вступили в контакт. Как бы, вы должны сами самостоятельно быть в состоянии поднять частоты свои, осуществить перегонку энергии. Ну, вот, ну и, наверное, последний уровень, который хотелось бы там выделить, это восьмой уровень, когда человек, значит, получает возможность напрямую работать с высокочастотными пространствами, причем не с какими-то маленькими секторами, а прямо с большими областями или с целыми мирами целиком. Да, но тоже, опять же, поймите, уровень достаточно опасный, потому что если вы недостаточно подготовлены, по какой-то причине вступаете в контакт с огненными мирами, то вы можете реально сгореть. Это, как бы, это мое знание, но оно полностью подтверждено. Я говорю, вот мы нашли человека, который выше нас по уровню, он полностью это подтверждает. Он, кстати, слово говорит, не сговаривались с нами вот об этом же. Поэтому здесь сомневаться в этом источнике. Можно сомневаться во мне, там, но, понимаете, здесь есть подтверждение. Вот. А сомневаться независимо, подтверждение, сомневаться сразу в двух людях, которые достаточно долгий срок занимаются серьезными практиками, ну, это как бы, я считаю, это глупо. Вот. Вот как бы это основа практики, с которой мы работаем. Конечно, мы работаем, используя различные методики, но понимаете, я нахожусь на таком уровне, я вам из любого движения, из любого там, ну, вообще из чего угодно могу практику создать, если вы скажете, а вот как нам будет, чтобы развиваться, там, танцевать, допустим, вам скажут, ну, танцуйте так. Ну, там, конечно, работа кропотливая предстоит, то есть человеку надо обучить правильно танцевать, но это мне здесь все равно, поэтому еще раз говорю, не ловитесь на какие-то методики. Работайте с вниманием прежде всего, потому что это ключ, который вскроет любую методику. Останетесь на первом уровне внимания, вам любую методику предложу, вы будете физкультурой заниматься. Или мыслить в пространствах там, как бы третьего уровня. То есть, ну, так скажем, останетесь в ловушке материального, материалистического мировоззрения, так скажем. Да? Вот. Опять же, ученые, понимаете, ученый – это человек, который чему-то научился. То есть мудрец, он значительно выше ученого. А материалистическое мировоззрение, высшее достижение – это ученый. Ну, вот, поэтому работайте с вниманием и прикладывая вот эту методику внимания к любой, так скажем, прикладывая уровень внимания к любой методике, вы сможете развиваться внутри этой методики. Вот как бы, что хотелось бы сказать, наверное. Если какие-то вопросы есть, давайте поотвечаем. Хорошо. У нас еще есть время до музыкальной паузы. Наверное, давайте мы перейдем к вопросам. И я думаю, что будут поступать вопросы на ту методику, которая была здесь озвучена в дальнейшем. И мы какие-то уточнения и по методике по самой дадим. Хорошо? Да, конечно. Так, ну, значит, Лизину реплику я прочитал. В принципе, вот здесь у нее выделялось, что интересно узнать о достижении полной трансформации физического тела. Вот я почему уточнял тогда, что имеется в виду под трансформацией. Но, насколько мы поняли, здесь все вместе, все тела трансформируются, а не просто одно физическое тело. Я думаю, что здесь уже все-таки так или иначе ответ был дан. А вторая часть – это переход из пятой расы в шестую. Это, кстати, вот как раз пункт, который у нас еще остался неосвещенным. И здесь сразу вопрос. А что имеется в виду раса? И что имеется в виду пятая и шестая раса? Что это связано как-то с какими-то известными теориями, ну, скажем так, условно, Блаватской, или здесь что-то свое? В принципе, насколько я понимаю, да, это все по Блаватской. Я, собственно говоря, почему эту тему решил поднять? Я тут посмотрел, мне видео ребята сбросили, где Данилов вместе, это 13-го года, по-моему, видео, где Данилов вместе с Черниковым как раз на эту тему рассуждает. И они там, в принципе, так правильно рассуждают, но у них есть некоторые ключевые ошибки, просто они не понимают. Я, кстати, к Данилову очень хорошо отношусь, я там определенным вещам у него научился в плане работы со словом, вот, и... Как бы, ну, интересный человек, но вот как бы нет некоторых знаний у человека, ну, как бы, ну нет, ничего страшного. Вот. Но ввиду того, что они вот не совсем правильно излагают это все, мне бы хотелось уточнение некоторое сделать. Значит, первое, если кого-то интересует вот эта система РАС, то я рекомендую даже не Блаватскую почитать, а я рекомендую почитать нашего человека. Есть такой философ, мыслитель и, в общем-то, и практик. Валерий Ломовцев, который написал книгу «Ищущим», вот, написал он ее в 80-е годы. То есть это уже сколько лет прошло? Вот. Значит, очень интересная книга, немножко сложновато, наверное, на неподготовленного человека написано, зато там описаны все процессы, которые происходят на Земле сегодня, описано, почему они так происходят. Я вообще где-то на 95, наверное, процентов с ним согласен, даже больше, наверное. Вот. Очень толковая книга. Почитайте это, я бы сказал так, хотите почитать эзотерические книги, почитайте вот эту книгу, а потом, если захотите, почитайте еще какие-нибудь. Потому что эта книга написана системно, в ней все изложено, и на нее можно опираться как на некие системные знания и общие знания по всем вопросам, так скажем. Вот. Там тоже приведено как раз вот это вот, там очень подробно, ну я не буду, зачем излагать подробно вот эти все описания, если у человека очень хорошо написано. Кого ну хорошо, вот. Хорошо, переход из пятой в шестую тогда, вот если мы не будем да, касаться... Да, давайте про переход. Значит, дело в том, что там у Данилова они с Черниковым пришли к выводу, что, собственно говоря, если все люди будут стараться, они все и перейдут из пятой расы в шестую. Я хочу сказать ничего подобного, потому что это все зависит от наработок. В чем основное различие? Пятая раса – это все-таки, так скажем, если ссылаться на Ломовцева, ну, можно не ссылаться, у меня свой источник знания есть, я вам могу сказать и так. пятая раса, она построена на том, что все люди разъединяются, как бы каждый становится, так скажем, индивидом, который думает о себе и печется о своем развитии, живет сам обособленно от общества. То есть вот эта самая либеральная как бы политика, когда личное выше общественного, оно как раз вот относится к пятой расе. Вот. Ну, для чего это все там углубленно описано, я сейчас рассказывать не буду, просто время отнимать. Вот. А шестая раса – это наоборот, когда человек живет общественными ценностями. Но чтобы люди жили общественными ценностями, это не просто воспитание. Потому что, конечно, можно воспитать человека, но если ему своя рубашка ближе к телу, чем там товарищ, и делиться он с ним хлебом не будет, если он просто чувство голода испытывает, да, тогда, конечно, можно его воспитать, и он под давлением воспитания будет этим заниматься, будет делиться, будет играть в эту общественную игру, но это не будет соответствовать его уровню, ему будет хотеться всегда чего-то другого. И произойдут, к примеру, такие же события, как в 90-е годы у нас в стране. И сразу же вот эти все товарищи станут Березовскими, там, Гусинскими и так далее. То есть они все сразу проявятся. А вот чтобы такого слома не произошло, нужно, чтобы человек уже был развитый. Вот. И если человек развитый, то, так скажем, его за деньги не купишь. Он может немножко поиграть в эту игру, но он всегда будет знать край. То есть он не пойдет на убийство ради денег, он не пойдет на какие-то низости ради денег. Он будет отказывать себе, но вот как бы грань не перейдет. Вот такие люди, они вольются в шестую расу естественным путем, потому что это как бы это их время, когда личные интересы, они, конечно, учитываются и как бы уважительно к каждому относятся, но каждый гражданин или, так скажем, каждый член общества, он будет вкладывать, так скажем, все свои ресурсы, какие имеются, ну, кроме тех, которые обеспечивают его жизнь, да, то есть, ну, то есть, чтобы не умереть, но все-таки, да, вот он может какими-то ресурсами поделиться ради какой-то общей общественной идеи. Он делится этим. Например, вот Союз никогда не стал бы космической державой, если бы у нас была бы политика либерализма. Вот. Не было бы никаких высоких достижений, ни в каких областях, вообще ни в каких, если бы у нас была политика либерализма, потому что все бы, все бы растаскивали. Ну, давайте посмотрим, вот у нас эта политика, она полностью была осуществлена вот этими персонажами, там, Березовскими, Гусинскими и так далее. И вот. Но в Советском Союзе кто-то может сказать, а зачем нам космос? Сегодня, может быть, не, это не очень важно, но через 50 лет это может быть очень важным, и наработки в этой области могут сработать. Также можно сказать, а зачем нам наука? Если бы у нас не было бы науки, у нас не было бы современных достижений. Кто-то может сказать, нет, нам нужно жить на природе, давайте назад в природу возвращаться. Хорошо, есть сейчас людей, я согласен, ну, допустим, есть община Виссариона, к примеру, да, вот они уехали. Они живут на природе с минимальными техническими какими-то там штучками, гаджетами, да, вот этими современными. Ну, почти нет у них ничего. Это они живут просто на природе. А вот если взять другую волну, у меня знакомый уехал товарищ тоже в такое как бы, поселение, да. Вот. Ну, он туда уехал, у него же и компьютер, у него же там и электричество, ну, все как бы. То есть он просто дом на природе. Вот. Это как бы не отказ от технических достижений. И здесь вот нельзя, собственно говоря, технические достижения рассматривать как однозначно плохое. Потому что, вы поймите, это же развитие человеческой мысли. Как бы это очень... Ну, Ломовцев, почитайте, вы поймете, для чего все это было нужно. И дальше, собственно говоря, наша задача использовать это по, ну, таким образом, чтобы это нам помогало в нашем развитии. Вот, например, сегодняшний эфир. Нам не обязательно куда-то вместе съезжаться, мы можем его проводить каждый там в своей квартире сидя. Вот. А не было бы этих технических достижений, мы даже друг о друге там, не могли бы узнать. Понимаете? Ну, просто... Другими словами, не надо отказываться от того, что может принести пользу, да? И если вам кажется что-то вредное, надо подумать с другой стороны. Может быть, по принципу айкидо есть такой принцип, когда вы превращаете отрицательное что-то, направленное против вас, что-то положительное. Ну, тоже палка о двух концах, такой пример может быть не очень удачный, но все-таки. Хорошо, здесь я думаю, что понятно, что имелось в виду. Теперь давай следующий вопрос посмотрим. Это вопросы так идут, их много достаточно, они такие развернутые. Так, ну вот вопрос тоже был начание. Какого соотношения варна в нынешнем славянском мире? Тоже уже этого коснулись, поэтому здесь, наверное, не надо уточнять ничего, просто зачитываю по очередности. Степан, а кто будет готовить почву до ваших знаний? Это прозвучал вопрос тогда, когда был разговор, что не надо метать бисер перед свиньями, а вот почва должна быть уже готова, и на эту готовую почву семена должны сеяться. Ну, очень просто. Все же люди имеют разный уровень развития. Вот кто-то проснулся, кто-то нас слушает. Понимаете, если я пойду на улицу и буду всех как бы уговаривать развиваться, я вот как бы, я вам сейчас скажу, что ну, просто пошлют меня, да и все. И, ну, и, в общем-то, право будет, не своя жизнь, чего я влезаю в жизнь. Вот. А те люди, которые готовы, те, кого это интересует, они стараются все-таки находить какие-то места, где можно развиться. Вот, так скажем, что я могу сделать для того, чтобы люди развивались? Я могу попробовать рассказать то, чего я знаю, как я развивался. И, значит, вот я попробовал дать некую классификацию общую различных школ направлений, чтобы люди понимали, куда они идут, чем они там будут заниматься. Ну, конечно, время ограничено, и как бы, ну, полностью невозможно все это раскрыть. Вот. Но а что я вот как бы, что я еще могу сделать, или что я должен делать? Как я могу подготовить? Ну, к примеру, вот бомж какой-то, да? Хорошо, я его накормлю, напою. Я ему объясню, что надо жить духовной жизнью. А у него энергетика такая, что как бы он все вокруг отравляет. И что мне с ним делать? Мне, значит, нужно будет, вот если я буду его тащить, значит, я должен буду не только его очистить, я должен буду себя очистить. А потом как я его буду заставлять? Кто мне даст право заставлять его там палки гонять, если, ну, там, скажем, он окрепнет физически. И там я ему скажу, пойдем заниматься, он мне скажет, а неохота, я буду спать. Че, как бы, а ты мне ужин приготовь, а я еще полежу тут. Да? Вот. Таких вот товарищей, ну, встречали, видели мы их, ну, как бы, бессмысленно с ними. Пусть они еще поживут одно воплощение, другое, пусть в чистилище сходят. Понимаете, вот эта вся система, она же устроена не случайно, вот перерождение, чистилище, все, все это боги устроили для того, чтобы мы развивались. Не надо на себя брать вот такую божественную роль, пока не доросли еще. Вот у меня есть определенная квалификация, я в пределах этой квалификации работаю. Кто-то вот дошел до уровня понимания, что надо развиваться. Пожалуйста, поделюсь, помогу. Да. Хорошо, давай дальше. Степан, а как стать подготовленным для ваших знаний? Да. Ну, если есть уже конкретный интерес, то ну, можно как-то договориться, можно просто, если народ соберется, если есть интерес, можно собраться, собственно говоря, ну, я сам в Москве нахожусь, можно в Москве собраться, те, кто могут, кто, ну, москвичи, если слушают, вот, лекцию провести на какие-то тематики, там, вопросы поотвечать, я вам характеристики ваши назову, там, кто вы, что вы, на какие уровни вы можете претендовать. Вот. Вообще, как бы, я открыт для всех, пожалуйста, все, кто угодно, приходите и берите столько, сколько сможете взять. Я помогу, ребята есть подготовленные, вот, например, там помогают мне, значит, они вам помогут. Вот основная проблема заключается в том, что приходит человек, я вам честно скажу, на более высокий, я в прошлый эфир это говорил, на более высокий уровень прорваться практически невозможно. Нужно, чтобы кто-то, вот, кто прошел уже этот путь, либо какая-то невоплощенная сущность с божественного плана или там, ну, с планов души оказал воздействие на человека. И это воздействие надо оказывать, там, скажем, многократно, чтобы сформировать ему центр. Вот, собственно говоря, вот через все это человек проходит, идя по жизненному пути, только он может, пока нет вот таких четких знаний, четких методик, он может на какие-то вещи, как та девушка, да, 10 лет потратила на то, чтобы там чего-то достичь. Я говорю, да это как бы за год, собственно говоря, вот у нас занимаются, это за год достигают. То, что она там 10 лет достигала. Вот. Так вот, значит, если вот нет такой сформированности четкой, то человек будет из воплощения в воплощение стараться. И не каждое воплощение у него еще будет удачным. Он будет то идти вверх, то падать вниз, то опять идти вверх. А тут за одно воплощение можно пройти серьезный кусок развития. Целиком, честно скажу, полной трансформации, ну, если человек не подготовлен, он не достигнет даже при помощи моих методик, хотя я могу, конечно, глубоко его продвинуть в эту сторону, в плане духовности, в плане продвижения к божественным мирам, там, чтобы душу активизировать человеку. Это все можно сделать, и многим, большинству это доступно. Понимаете, не надо на себя навешивать ярлык, а как вот, а я не подготовлен, а как мне подготовиться? Приходите, поможем, чем сможем. То есть у нас нет никаких там заморочек. Но знаете, основная проблема в том, что у нас коммерческих продуктов нет. Большинство людей, ну, нам даже рекламировать нечего. Вот у нас есть знания, которые мы доносим. А вот эффективность наших практик, она намного выше, чем у тех, кто коммерческими продуктами занимается. Вот, понятно, понятно. Да. Хорошо, давай дальше, пока еще время есть. Да, Лиза. Лиза задает вопрос. По поводу каст и власти. Скорее всего, дело больше не в том, кем ты родился, воином или ремесленником и тому подобное. На самом деле, только благочестивые люди могут принести пользу миру. Но именно они и стремятся жить в отречении, а не действовать. Обучая мир справедливости и праведной жизни, да и было бы так было бы так без доказа. Беззаконие. А, если, в общем, они жили то среди людей, то не было такого беззакония, вот, можно так сказать. Сейчас большинство грешных и невежественных людей и управляют как раз миром. Но это, скорее всего, больше реплика, да, чем вопрос. Mm-hmm. Дальше, Степан. К какой касте относят себя ведущие? Жрецы, воины, смерды или какой-то другой, на их мнение? Ну, поскольку я обладаю 7-м уровнем внимания, то, ну, по моей же методике, да, сам себя провозгласил, да. Ну, это немножко нескромно может прозвучить, но, в принципе, да, к жреческой категории отношусь. Больше того, я один из немногих, кто может готовить жрецов. Но если человек уже жреческого уровня, то я помогу просто, достаточно короткий срок могу помочь ему проснуться, овладеть всем тем, чем он от рождения должен владеть, но по какой-то причине там не владеет, активировать его, вот эти высоковибрационные центры, вот, тела там, ну и так далее. Вот. А если человек не родился в жреческой категории, а, допустим, он витязь, я могу вплотную его подвести. В принципе, могу, ну, так подтолкнуть его туда. Но вообще, так скажем, перевести в категорию жречества, если человек не родился жрецом, очень сложно. Это нужно... Вот у китайцев есть такая, собственно говоря, методика проводки через смерть. Я вам так скажу, не обязательно совсем умирать. Можно провести человека на грани, но это, знаете, это как бы человек должен сам на себя ответственность взять, потому что ему... Ну, как бы он будет несколько лет висеть на там, каком-то таком состоянии. То есть это как бы... Я не буду человека втаскивать в эту систему, честно скажу. Вот. У меня есть люди, которые как бы стараются попасть туда, я им помогаю, но я в последнее время, кстати, их по рукам бью, потому что они слишком спешат. И вот они вот частично выходят на вот эту грань и назад откатываются. Но еще раз говорю, если человек родился жрецом, пожалуйста, я отсмотрю его, я ему помогу в достаточно короткий срок. 3-4 года. Он овладеет, ну, всем полностью. А вообще на Руси жрецов 20 лет готовы. Ну, за 20 лет, может быть, и витязем можно. У меня просто и срок преподавания там 10 лет. Поэтому, вот так скажем, пока 20 лет я никого не веду. Хорошо. Так, Лиза здесь уточняла, что в дополнение к вышесказанному, если школы разных направлений обращают внимание, для чего их ученик хочет развить в себе способности, то становится страшновато. Но опять же, понятно, что любой учитель должен понимать, для чего ученик к нему пришел, да? Хорошо. Я поскольку вижу человека, и я, собственно говоря, знаю, кто он, чего он и как хочет, я могу светлых готовить, могу темных готовить, у меня квалификации достаточно. Вот. Единственное, я сразу говорю всем темным, что, ну, как бы, я наверх посыл даю, и все наверху, это все понятно, что, значит, темных, пожалуйста, я буду с ними взаимодействовать, но только на светлых принципах. Если можно, еще одну ремарочку я вот такую сделаю. Значит, у меня там... Я один раз шел на темную площадку в Москве. В Москве светлых площадок почти нет, вот, как бы, приходится темным использовать. Я шел на одну темную площадку там делать выступление. И заодно там так получилось, что я там заодно и людей собрал, то есть люди послушали, 2 часа я выступал, после чего мы еще в коридор вышли, еще 2 часа я там на вопросы отвечал. Вот. После чего там больше 30 человек пришло заниматься. Вот. Я когда шел на эту площадку, я, значит, наверх такой посыл сделал, что, значит, светлые пусть приходят, а темные, типа, там, пусть в очередь становятся, я с ними работать не буду. Вот. Если, как бы, есть места, ну, пусть, если уже там светлые не заполнили все свободные места, пусть приходят темные. А если нет места, пусть в очередь становятся. Вот я буквально так наверх такой посыл делаю, поскольку у меня подключение на достаточно высокие планы есть, то вот как бы есть возможность вот таких вещей. И это была зима, я, значит, иду, и вдруг рядом со мной, вот только я вот этот посыл наверх делаю, да, про темных, и рядом со мной падает сосулька с таким пистолетным выстрелом, вот такой, настолько резко. Я говорю, а, ну, понял, говорю, хорошо, говорю, ну, там, темная площадка, что там, как бы, не будем мир ломать заранее, да, вот, еще, как бы, наше время придет. Так вот, я говорю, хорошо, пусть приходят и темные, вот, и, как бы, и собрание прошло очень хорошо, там, людей, которые нам могли мешать, просто убрали, их просто там не было, очень смешно. Хорошо, переходим к музыкальной паузе очередной, дальше продолжим по вопросам. Продолжаем эфир на Народном славянском радио 22 апреля 2015 года. Какие практики можно начинать сегодня? Главный сведущий Марат и Денис об этом рассказывают. Мы сейчас отвечаем на вопросы наших радиослушателей. Очень активно сегодня Лиза. Она написала, что где-то читала о том, что начнется рушиться технократическая реальность, натянутая на глаза, окончательно рухнет эта реальность, и неподготовленные тела сознания, тело и сознание людей начнет интенсивно разрушаться, болея и умирая. Приостановить разрушение смерти можно, перейдя на какой-то другой уровень, то есть там вегетарианство, физические упражнения, выправление совершенствия своего тела и так далее, и в том числе Правила исследует ритм галактического календаря. Есть ли у вас информация о тренажере Правилы? Действительно ли можно развить не только Нави тело, но и другие оболочки? Что вы об этом знаете? Благодарю за ответ. Можно, конечно, но еще раз поймите, Правило – это, собственно говоря, то, что я называю сухожильные усилия. Мы его используем тоже. Сухожильные усилия. Дело в том, что, знаете, вот как на Руси, же не мышцы развивали люди, а вот как бы про такого сильного человека говорили двужильный. Именно сухожильные усилия делают человека сильным и, так скажем, как бы сказать-то. Ну, вот если по вибрациям, просто, вот, ну, опять же, время ограничено, энергии, которые, ну, допустим, энергии души, они спиральные. Вот сухожильные усилия работают со спиральными энергиями. Спиральные энергии живут минимум год. То есть они не разрушаются. В то время как энергии не спиральные, которые вот такие перетекающие, они как вода текут, а вот более низкого уровня, второго, третьего уровня энергии, они как вода текут. Они, вот я говорю, второго уровня энергии живут вообще сутки. И если их не гонять, вот цигун, чем они занимаются, они гоняют энергию. Потому что если ее не гонять, то она, собственно говоря, застаивается и протухает, как болото. Вот. И в этом смысле, да, сухожильные усилия, они, да, хорошие. Единственное, что вы поймите, если вы на одном правиле будете лежать, ну, это как бы может дать вам толчок для некого развития. Но это не развитие, опять же. Вы можете вскрыть в себе некие способности, так скажем, не более того. Это не путь развития, это, скорее всего, путь витязи, который вскрывает некие способности у себя, я бы так сказал. Сюда я бы отнес бы еще Белояр, допустим. Для витязи очень хорошая система. Если вы выше не хотите ничего развивать, и как бы и знаний никаких более высоких не хотите иметь, то, пожалуйста, идите в Белояр, например. Ну, мне кажется, одно другому-то не мешает. Здесь можно заниматься и тем, и этим. Не знаю, надо будет смотреть. Я должен процессы видеть вживую. То есть, если человек придет ко мне заниматься, который там на правиле висит, я посмотрю, что у него с энергетикой вообще. Ну, там, опять же, это индивидуальные вещи. У одного один уровень подготовки он на правиле висит, у другого другой уровень он на правиле висит. Вообще, я имел в виду, другое, что ты повисел на правиле, но это не говорит о том, что ты должен постоянно на нем висеть. То есть повисел, как зарядку такую сделал для сухожилий, да? И дальше после этого ты начинаешь заниматься кем-то другим. Ну, вот с утра некоторые люди любят побегать, или вечером, наоборот, некоторые любят побегать, какие-то упражнения сделать. А кто-то, например, днем-то помедитировать, или, например, на зорьке помедитировать, кто-то на уходящее солнце медитирует. Но это не означает, что он целыми днями сидит, медитирует или целыми днями бегает. Еще занимается другими делами. То есть, как часть какого-то развития для какого-то органа или участка тела, или для каких-то суставов, там, мышц, это, мне кажется, вполне приемлемо. И почему его отвергать-то? Нет, я не отвергаю. Я еще раз говорю, что если человек приходит ко мне заниматься непосредственно, то я должен смотреть, как это у него сочетается непосредственно. Будет сочетаться вот у данного конкретного человека вот, или нет. А вообще, я же говорю, в общем, да, как бы вот, усилия на растяжение, я считаю, они хорошие, потому что идет напряжение сухожилий, и это вообще правильно. Не мышцы надо напрягать на самом деле, а сухожилия. Вообще энергетически мышцы разделяют тело, потому что каждая мышца, она питается, ну, как бы самостоятельно. А сухожилия, они объединяют тело воедино. Вот когда я говорю второй уровень внимания, допустим, это почувствовать тело целиком, это вот как раз связано и с сухожильными усилиями. А пятый уровень, ну, вообще весь на сухожильных усилиях построен. Вот у нас. Угу. Хорошо. Так, дальше давай. Виктор Токнов пишет. Если я правильно понимаю, это психофизиологические движения, то есть волевая гимнастика этому способствует или не способствует? Волевая гимнастика. Чему именно? Ну, здесь вопрос так задан. Если я правильно понимаю, это психофизиологические движения. Волевая гимнастика этому способствует? А вот это задавалось в 10 часов примерно. Тогда мы говорили о чем сейчас даже уже. Ну, наверное, про практики, наверное, когда мы начали же говорить про практики. Волевая гимнастика. Ну, это как силовой аспект, наверное. Тут гимнастика с каким-то силовым аспектом, может быть. Тут очень специальный вопрос, конечно, если была бы возможность вот вживую отсмотреть, человек показал бы, я бы ему сразу сказал, какие процессы работают и к чему это приведет. Потому что, ну, допустим, волевая гимнастика, я вам могу сказать, я вот, допустим, смотрел, мне ребята тоже сбрасывали фильм один Сидерского. Там, йог такой. Да, который Кастанеду переводил. Ну, он достаточно известный в интернете товарищ. Он, значит, вот после своих всех там йоговских изысканий нашел какого-то там человека, который показал ему, как с силой работать. И вот там вот этот ролик, значит, вот Сидерский там работает силой. Он действительно работает силой, сила серьезная. Вот то, что он делает, можно назвать волевой гимнастикой, например. Ну, я своим ребятам показывал как раз как пример, как человек идет по демонюшкам пути развития. Почему? Потому что сила мощная и сила низкая, она, так скажем, темная вообще, низкого уровня, вот, но очень мощная. И, собственно говоря, я смотрю на Сидерского, я вижу, что он сформирован слабее, чем эта сила, а значит, эта сила его сожрет. Я вот, если интересно, посмотреть на человека, которого сила съела. Есть такой персонаж Девятов в интернете, посмотрите, вот он тоже, я общался с одним человеком, который знал его до того, вот он говорит, был совершенно нормальный, а потом вот стал таким. А я просто смотрю на человека, я вижу, что в нем есть демоническая сила, которая его съела, то есть там человека уже нет. Вот, если интересно, посмотрите, вот Девятов. И Сидерский, вот насколько я понимаю, он пошел по этому же пути, ну, наверное, его то же самое ждет. Поэтому волевая гимнастика, надо смотреть впрямую, что человек имеет в виду, очень как бы... Расслучное такое. Да, сложно такое. Хорошо. Ну да, вопрос очень непонятно, к какому моменту он относился, поэтому трудно так отвечать. Ну давай дальше. Степан, Иисус какого уровня был по вашей классификации? Ну, если брать то, что он все-таки старался привнести сюда... творчество, ну, как бы нам перевели как любовь, вот, но это все-таки было больше творчества. По моей классификации это где-то 8-й уровень приблизительно. Так вот скажем. Довольно высокий уровень. Хорошо, да, давай дальше. Степан, когда сможете приехать к нам на Нарьян-Мар? Нет, ближайший, извините, лучше к вы к нам. В ближайшее время не получится. Ну, с радостью, но не получится. Хорошо. Лиза, школ шаманов, сновидящих, учителей, волхвов и тому подобное много. Есть ли какие-то критерии, характеристики, которые помогут распознать шарлатанов, ложных учителей и ложные учения? Благодарю. Тут проблема в том, что если вы ориентируетесь на школу шаманов, то лучше вы попадите к ложным, которые ничем не владеют, чем к настоящим. Если вы слабее их, ну, как бы сила у вас меньше, чем... А вы, как правило, слабее их. Да, вы, как правило, то они вас скрутят и направят по неправильному пути. Я вам расскажу. Я ездил, значит, в Улан-Удэ. Мне было интересно. Я вот как бы, ну, это Забайкалье. Ну, там и на Байкал в итоге ездил. В Баргузинскую долину ездил. Это вот тоже рядом с Байкалом. Значит, и вот там шаманский район. На эти дела смотрел, мне было, ну, просто интересно посмотреть, вот, что там и как, в общем-то. Значит, вот это шаманский район, и, ну, мне было просто очень, я, поскольку все это знаю, там, вот эти все силы, с которыми шаманы работают с подземными силами, как правило, либо с земными духами, вот, духи, либо подземные, либо земные, вот, и, ну, просто смешно, знаете, вот у них доход, все просто вот, ну, до каких-то таких ритуальных действий, которые, ну, абсолютно ясно дают понять, чего и как. Мы подходим с проводником, там, с местным, к месту силы. Он говорит, вот как бы это место силы, здесь можно обратиться к духам, а только если вы хотите к духам обратиться, надо или шапку одеть, или хотя бы там и голову рукой прикрыть, ну, сверху рукой ладонь положить на макушку. Вот. Я своему товарищу там говорю, чувствуешь, о чем речь-то идет? Собственно говоря, если ты обращаешься к подземным духам, то с божественными мирами ты должен прервать контакт. Вот это о чем, собственно говоря, символ-то говорит. Поэтому, если вы видите свою дальнейшую судьбу, связанную с какими-то духовными наработками, с понятиями совести, с понятиями честь, правда, достоинство, не надо к шаманам ходить. Вот еще один пример. Девушка у меня занималась, она там с шаманкой взаимодействовала, очень долго ко мне прийти. И она мне как-то рассказала, потом уже занимаясь у меня, она там к этой шаманке еще расходила, и говорит, вот шаманка, значит, показала, значит, мне, вот, говорит, видишь, это вот твои способности, которые у тебя отобрали. Ну, они там в определенное состояние попали. Вот. И та, значит, стала назад эти способности себе забирать. А я ей говорю, ну, она как бы тоже все как бы рассказывает мне постфактум, да, то, что случилось. Вот. А я ей говорю, послушайте, говорю, ну, послушай, ты, говорю, зачем вот это все назад забирало-то? Ты, говорю, пойми, что у тебя же отобрали не просто так. Это, ну, я просто, опять же, я человека вижу. Я говорю, у тебя есть определенные кармические нарушения. У тебя способности отобрали, чтобы ты их не использовал во зло себе. Потому что ты в свое время их использовал во зло себе, и за это у тебя такая кармическая ситуация. Там, ну, мы все обсуждали, она была в курсе там, определенных проблем. Советовался и объяснил. Вот. А значит, она сходила к шаманке, шаманка ей помогла часть способностей вернуть назад. А она не готова к ним. И, в общем-то, ну, в итоге там не очень, ну, ничего такого совсем критичного не было, но определенные неприятные ситуации у нее в жизни были после этого, связанные вот с этим эпизодом. Не надо забирать таким образом. Надо идти через добро, надо идти через совесть, нужно идти через правильные практики, через отработку своей кармы. Вот. И все бы ей вернулось, так скажем. Хорошо. Поэтому к шаманам ну, не ходите, не надо. Хорошо, ну, кроме что, шаманов. Да. Кроме шаманов, здесь же другие еще. Как все-таки распознать ложные учения от неложных учений? Я в прошлый раз говорил, сейчас, вот, ну, прошлый эфир говорил, сейчас могу сказать, если ваш уровень недостаточный, то ну, вы не сможете распознать. Это как бы вот эта игра в одни ворота. И вот я вам про кундалини рассказывал, как вот я ходил, там была толпа народу, никто, кроме меня, ну, там вот еще со мной были люди, которые у меня занимались, они тоже посмеялись вместе со мной на эту тему. Вот. Все остальные были уверены, что им активизировали кундалини. Вот. Еще раз говорю, хорошо, что они попали к шарлатанам, потому что в противном случае было бы непонятно чего. Ну, как бы поумирали бы, с ума посходили бы. Проблемы со здоровьем начались бы у людей. Вот как бы, потому что, ну, есть вещи, которые, ну, нельзя трогать. Ну вот я, поскольку я еще раз говорю, это мое практическое знание, потому что я реально с этим совсем работаю, я просто знаю, как эти механизмы работают, к чему это может привести. Вот. По поводу сновидящих. Не ходите вы к сновидящим, вы поймите, что это игра в одни ворота. Почитайте Кастанеду. И как бы там все про сновидение написано. Вот это мастер сновидения, великий Кастанеда. Собственно говоря, чем он закончил? Он закончил тем, что он остался в пределах Вселенной. И еще не факт, что он, я так понимаю, что он на отработку еще определенных вещей пошел. Вот, потому что сновидение не решает проблемы. Я знаю вот своего товарища, который там вместе со мной начинал заниматься вот этим, помню, трансформацией нижних тел. Вот, который там сновидением занимался, он рассказывал, чем он там занимался, тоже я там ему объяснял, что как бы, говорю, ты пойми, ты говорю, карму на себя берешь вот, определенными действиями. Потом еще могу сказать опыт общения со сновидящими. Значит, вот наглядный пример. Ко мне в группу пришел товарищ, он рассказывал, как он занимался сновидением. Основная проблема там заключается в том, что через какое-то время человек начинает... Понимаете, если у вас недостаточный уровень подготовки, а у большинства недостаточный уровень, вот, вы начинаете заниматься сновидящим, вы начинаете просто расходовать свой резерв. Вот, и в какой-то момент вы перестаете... видите разницу между явью и навью. То есть вот он действительно, он просыпался, он не понимал, проснулся он или нет. Вот. Это не единичный результат. Я много могу сновидящих, я просто ну, знаком, могу привести примеры. Потом, значит, еще один товарищ тоже сходил к одному мастеру сновидения. Вот. У него недостаточный уровень подготовки. И он сказал следующее. Мне, говорит, очень легко теперь выходить в сновидение и очень тяжело выходить. Чтобы выйти из сновидения, мне, говорит, надо 5 минут под душем холодным стоять. Значит, я проснуться. Ну, человек не может в себя прийти. Он опять, у него плывет реальность, он не понимает. Это связано, если кастанедовской методикой, в смысле терминологией разговаривать, то это связано с тем, что происходит расшатывание точки сборки. Да, вот почему я на кастанедовскую свожу? Потому что ну, у него много томов, книг, посвящены сновидению, методикам себе. Вот. расшатывание точки сборки. Проблема в том, что расшатать-то можно, а зафиксировать назад, если человек не умеет фиксировать, он не сможет, она так и будет плавать. То есть он будет то в одном мире, то в другом мире, и между мирами будет торчать. Вот как бы это большая проблема. Я знаю одну группу успешных сновидящих, и вот из этой группы еще один товарищ нашел еще одну группу успешных сновидящих. Но это вот если они успешны, это не значит, что вы все будете успешными. Вы поймите, нужно готовиться, нужно укреплять тело Нави. Тело Нави укрепляется через построение сакральной геометрии. Вот. Ну, там, если ко мне придете, там 5 лет отзанимаетесь, потом идите заниматься сновидением, если хотите. Понятно, понятно. Угу. Благодарю. Давай дальше посмотрим. Так, так, так, так, так. А вот Аркунинон спрашивает: определить уровень возможно только при личной встрече или можно использовать технические достижения, например, интернет? Имеется в виду, как сказал, приходите, я определю ваш уровень. А, можно, да, и могу фотографии посмотреть, но как бы или видеоконтакт, если будет, тоже можно. Вот, но могу не все сказать, потому что все-таки при личной встрече намного больше нужно смотреть. Вот. Ну да, частично хотя бы я какие-то вещи могу назвать. Даже по фотографии. Хорошо. Степан, какова стоимость ваших встреч и семинаров? Очень демократично вообще. Ну вот если мы лекцию будем организовывать, то, собственно говоря, там, ну скажем, ну, в пределах 500 рублей уложимся, я думаю. Чтобы аренду помещения купить. Если у кого-то совсем уж трудности как бы там финансовые, то вот мы всей группой соберемся, к примеру, на лекцию собираемся, кто-то выходит и говорит, вот у меня вообще денег нет. Если вся группа голосует за него, что да, мы как бы за него вносим, вообще не проблема. Я могу тоже, если я вижу, что человек хороший, что он не просто так пришел, я могу тоже за него, ну, как бы там аренду платить же нужно, в любом случае, я как бы заплачу за него аренду. Не проблема. То есть, поймите, у нас нет бизнес-проектов, первое. Второе, у нас нет задачи заработка денег. Конечно, деньги должны быть, потому что, ну, как бы, все-таки очень серьезная и сложная тема для исследования, и как бы финансы нужны, конечно. Вот. Но это не первостепенная задача у нас. Так вот скажу. Хорошо. Следующий вопрос. Лиза задает. Можно еще раз сообщить, как с вами связаться, где вы находитесь, название, как к вам попасть, есть ли сайт, где можно узнать о ваших новостях, уезжаете ли вы в другие города, например, с лекциями? Я в свое время ездил, сейчас просто, так скажем, у меня у самого настолько серьезные процессы пристроения идут, что ну, у меня нет потенциала сейчас ездить по другим городам, ну, подождем 2-3 года, может быть, там, перестроюсь, когда... У меня основа перестраивается, это очень такой сложный процесс, энергоемкий. Вот. Может быть, года через 2-3 там, у меня получится поездить куда-то. Вот. Пока только в Москве. Вот. Как узнать это? Вот, Денис, расскажешь, да? Да, собственно, у нас есть сайт. Значит, он пишется как mudra.ru, английскими буквами, только mudra через Y. mudra.ru. Вот. И там, собственно, контакты есть. Вот. Если по каким-то причинам не получится там у кого-то зайти, ну, пусть напишут на радио. Там, я думаю, ты перекинешь контакт. Да, вот. Перекину, конечно. Да. Вот. А новости мы вообще по поводу каких-то мероприятий мы выкладываем в рассылку в группе. То есть, на самом деле, я вам честно скажу, мы себя не афишировали. Вот я на каких-то площадках выступал, но это были разовые какие-то акции такие. И, собственно, вот радио вот этот проект, куда вот Алексей позвал, пригласил нас. Это первый такой публичный проект. Мы просто настолько глубоко сидим в своих практиках, что достаточно долгое время нам было абсолютно неинтересно заниматься массовыми вещами какими-то. Ну вот на данный момент я вам так скажу, что вот мы максимально вот за один раз можем набрать не больше 50 человек, лучше человек 30-35, не больше. И эти наборы, я думаю, что ну, 2, может быть, 3 раза в год. То есть, видите, очень небольшое количество людей, которых мы можем потянуть, потому что это серьезная работа, с людьми мы по-настоящему вкладываемся, и как бы ну, тяжеловато. Вот. Угу. Так, уточнение от Виктора Токнова пришло. Дополняю контекст. Мой вопрос был во время разговора об уровнях внимания. В частности, вопрос о волевой гимнастике Анохина. Но я не в курсе. Я могу, если ты в курсе, объясни мне. Нет, тоже не знаешь. Я могу в следующем разу попробовать посмотреть, что это такое, и в следующий раз постараюсь ответить. Либо, если есть такая возможность, можно попробовать. Я посмотрю, там, допустим, текстовый документ подготовлю, если там можешь, на сайте повесишь как ответ этому человеку. Если так приемлемо. Хорошо, там разберемся по месту и по ходу. Давай дальше. Степан, знакомы ли ведущие с Оллард Диксоном? Нет. Хорошо. Вера задает вопрос. Я хотела бы знать, что приветствуется в питании, чтобы достичь успеха в том, о чем рассказывают нам соведущие. Ну, дело в том, что, вот смотрите, если вы... Ну, у нас какие системы питания распространены? Вегетарианство, допустим, да? Я вам так скажу, что если вы идете по пути миров, на достижение миров благости, то есть это вот миры, где души существуют, пятый уровень по моей классификации, то вегетарианство имеет право на жизнь. Вот. Если вы идете в духовность, то это не обязательно. Вот еще раз говорю, я познакомился с человеком, у которого уровень развития выше моего. Он, допустим, мясо время от времени ест. Вот. И это ему не мешает. Вот. Я могу сказать, ну, я на данный момент мясо не ем, но если меня там в моих пристроениях прижмет и понадобится, я поем, и я думаю, что и мне мешать не будет. Чего недопустимо на высоких уровнях, если работаешь с энергией высокого уровня? Недопустимо алкоголь, ну, естественно, наркотики, табак нежелателен. И я сам не курю и не приветствую это, потому что табак вызывает привязанность тела Нави к этим привычкам, к зависимости. Это тоже наркотическое средство. Вот. Не рекомендую вам. Если я иду вообще путем высвобождения, путем знаний, путем высвобождения из различных вот кармических ситуаций, и не рекомендую вам употреблять наркотические вещества. Не надо. Вот. Алкоголь, это вот я могу по своему опыту сказать, я работал с высокими вибрациями, ну, когда начинал только работать, как-то взял, там выпил стакан хорошего вина. После стакана хорошего вина мне там потребовалось там что-то около 2 или даже 3 часов, сейчас не помню уже, вот, серьезно работать, чтобы восстановить процесс высоковибрационный, который у меня был, потому что он нарушился сам по себе, раз и все. И, собственно говоря, я с тех пор перестал. Ну, смысла нет. Смысла нет так тяжело там заниматься, вот, достигать каких-то высоких уровней, после этого выпивать стакан алкоголя и все свалить на смарку. Здесь можно, знаешь, как это сказать, что даже от очень хорошего стакана очень хорошего вина бывает потом очень плохо. Нет, я так скажу, что ты очень так поэтично сказал, хорошо, да. На самом деле, перед тем, как бросить, я исследовал тему алкоголя, я употреблял элитный алкоголь, и от хорошего, ну, от одного стакана хорошего вина не будет плохо. Но если вы работаете с высокими вибрациями, это как бы неприемлемо, не получится. Да, но мы же говорим именно про высокие вибрации, а не просто так, про то, что под за борт еще не упал, да, после хорошего стакана хорошего вина. Да, я говорю про то, что жизнь человека, она меняется очень быстро, и иногда маленькая доза чего-либо, она существенно влияет на что-либо в жизни человека, так что это надо все учитывать. Вот, да, значит, дальше продолжить, да, по продуктам, по питанию. Конечно, давай. Да, еще немножко времени вот. Вот, значит, единственная система, которая по-настоящему поддерживает высокие вибрации, это сыроедение. Но при этом я считаю, что если вам, допустим, почему-то мясо надо покушать, можете, ну, как бы, вот мое мнение, то есть это как бы исходя из своих ощущений. Ну, я вот специально думал на эту тему. Вот, я думаю, что да, мясо, если вы привыкли есть мясо, вы можете есть мясо. Лучше отказаться от вареных овощей и круп, перейти на сыроедение. То есть вы там используете больше салаты. Вообще, как вы переходить на сыроедение? Не надо сразу скатываться на какую-то систему питания. Переходите там, поставьте себе цель там, 5-10 лет перейти на некую систему питания. Это будет правильно. У вас организм успеет перестроиться без каких-либо критических последствий. Если хотите быстрее перейти, то либо вы должны обладать изначальной подготовкой, у всех разный уровень подготовки, кто-то может легко на сыроедение перейти, и не проблема вообще. А кто-то, ну извините, ну вообще как бы будет умирать просто. Будешь чувствовать себя голодным, сколько бы капусты он не ел. Но у меня есть живые примеры, просто вот я знаю, люди, которые проходили через это, они волевым усилием себя заставляли. Вот. Я сам исследовал эти области. Я полностью на сыроедение не переходил, но я очень серьезно занимал свое питание на сыроедении и где-то год в таком состоянии жил. Вот. То есть я исследовал все это, на себе проходил, на других видел, все абсолютно сходится. Вот. Но система питания сыроедения, она поддерживает высокие вибрации в теле человека, если он готов. Если не готов, он начинает умирать. Вот, поэтому хотите перейти, если вы вот цель такую ставите, постепенно переходите. Ну, я говорю, 5-10 лет, я думаю, что вот у многих получится в течение этого срока. У кого не получится, ну, что значит, у вас как бы по каким-то причинам там организм не приспособлен. Ну вот, например, если человек решает высокодуховные задачи, то бывает, что ему необходимо плотное питание, потому что те, кто уйдут в духовность, им не обязательно, допустим, переходить на вегетарианство. Они могут за счет просто как бы силы, которые обладают, перерабатывать вот эти грубые продукты. Например, я могу перерабатывать вибрации там, первого, второго уровня вот энергетических всяких вот этих вещей. А почему вы думаете, что я, к примеру, не смогу мясо переработать до высоких вибраций? Опять же, если, допустим, какой-то вегетарианец не ест мясо и считает, что он очистился, ну, это совсем не факт. Начиная с того, что он в городе живет, допустим, да, и он просто пропитывается все время тяжелыми вибрациями городскими. Это первое. И второе, он сам просто может по уровню своих вибраций быть там на третьем уровне и выше не выпрыгнуть никак, даже до четвертого не выпрыгнуть. И спрашивается, стул, из-за этого мясо бросать есть. Но опять же, если человек считает, что он этим самым добро в мир приносит, что он вот как бы животных ему жалко, там и так далее, ну что ж, как бы, вот если он идет в благость, да, как бы вегетарианство, пожалуйста. Еще какие комментарии? Вот самые тяжелые продукты – это даже не мясо, это яйца. Если вы уж собираетесь бросить есть мясо, то ну, сначала бросьте яйца. Надо приложить дальше сахар. Вот я сам сахар в чистом виде не ем, лучше мед кушать. Я ем варенье, то есть сахар, который уже с ягодами смешан, или там, ну, такой, он уже не так вреден, я считаю, хотя тоже надо следить за тем, сколько вы едите. Вот, потом еще хлеб, я считаю, что не надо хлеб есть. Хотя, ну, если очень хочется, то ну, кусочек съешьте. Главное, чтобы, понимаете, вот когда вы какие-то догмы себе ставите, вот такие запреты резкие, надо их как-то обосновывать. Если вы с волей работаете, да, хотите заставить себя испытать свою волю, это как бы, да, пожалуйста, путь воли, пожалуйста, от чего угодно можете отказываться. Можете заставлять себя голодать, там еще чего-то делать. Но надо понимать, для чего, не просто голодать, а вот как бы вы работаете с волей, допустим, да, или смотрите, как, изучаете, как ваше тело реагирует на голодовку, вот, какие процессы в нем запускаются. Преодолеваете чувство голода, опять же, но с волей работаете. Вот. Это все допустимо. Но если вы не ставите перед собой задачу там, испытать свою волю, а вот именно как бы система питания вас интересует, то ну, вы взяли там и отказались, допустим, от мяса. Ну, раз в год вам почему, по какой-то причине организм потребовал. Взяли небольшой кусочек съели. Если вы весь год не едите, и потом кусочек съели, ничего страшного нет в этом. Не изменит это никак, никоим образом вашу энергетическую карту. Вот, потом, если вы там хлеб не едите, я считаю, хлеб не надо есть, но по какой-то причине вам очень захотелось, взяли кусочек съели. Опять же, ничего страшного. Вот. И так далее. Но опять же, поймите, если вот, вот есть группы, которые питание, систему питания ставят как практику. То есть вот я встречался с сыроедами, у них, допустим, система питания сыроедения, для них это практика. Они больше ничем не занимаются, они просто занимаются сыроедением. Ну, какой-то медитацией занимаются, еще чем-то. С моей позиции, то, что они делают, это просто смешно. Это не система развития, это система поддержания чего-то. Вот. Еще раз, если система питания как практика, это да, как бы я понимаю этих людей. Но поскольку я обладаю более серьезной системой развития, которая позволяет перерабатывать продукты, для меня система питания, она как вспомогательная идет. И если как бы вы владеете вот такими силовыми аспектами, вы можете продукты перерабатывать просто. Как простой пример. Спортсмен поел какую-то пищу, потом взял, побегал, он просто пережег это все. Вот. И у него все шлаки выскочили вместе с потом. Кто-то там шлаки выгоняет в бане, это не совсем правильно, нужно гонять кровь. Это более правильный вывод шлаков. Немножко если просто расширить вот этот вопрос, не только система питания. Вот, допустим, шлаки, они, вот многие говорят, холестерин – это питание. Да вы весь холестерин сожжете, если у вас достаточно высокая энергетика, и вы силой реально обладаете. Вот. А если не обладаете, то вот у вас застойные воды, холестерин, по сути, это застойное явление возникающее. И вот эти шлаки, которые отлагаются, это на самом деле берутся не из продуктов, хотя могут из продуктов браться. Вот, допустим, яйца, да? В них очень много гормонов. И там, пиво, допустим, это тоже гормональная бомба, с которой организм человека, как правило, не может справиться. Вот. Пиво – один из самых вредных напитков. Водка в этом смысле, она даже, ну, как бы, она чище в плане, ну, шлаков меньше от нее. Хотя, ну, еще раз говорю, алкоголь не рекомендуют употреблять. Вот. Значит, основные шлаки, они образуются от гормонов. Гормоны, они одновременно служат двигателем человека, это сила человека. Чем больше гормонов, тем сильнее человек. Вот, допустим, подростковый возраст характеризуется большим количеством гормонов, которые вбрасываются в кровь. Обращаю внимание, именно гормоны, вброшенные в кровь, они как бы активны, и они влияют на человека. Которые не вброшены в кровь, они не влияют никаким образом. Вот. Значит, вбросились гормоны в кровь, и человек под действием этих гормонов, он находится, у него настроение определенное, у него мысли определенные, вот, ну, направление мысли, так скажем, определенное. Поэтому подростки, они очень, они, с одной стороны, они сильные, они как бы вот, жизнь в них кипит, но они неуправляемые, потому что они управляют гормонами форм, а фактически это карма. Вот карма вот так действует через железы внутренней секреции, выбрасывает гормоны, и человек, ну, таким образом кармическая структура добивается определенности поведения человека, определенности его реакции. Вот, чтобы, ну, вот как бы связать энергетику и там, медицину, да, вот, связывают, пожалуйста, даю знания, как это работает. Вот. Значит, гормоны, вброшенные в кровь, если человек вот, неправильно отреагировал, то он, значит, вот эти гормоны, они разлагают, то есть вот эта сила, она дальше умирает, она ослабеет, гормоны разлагаются на шлаки, которые забивают энергосистему человека и понижают его вибрации тем самым. Если человек следит за своими реакциями, вы видите, здесь не только система питания, здесь уже как бы то, что вот сегодня называют эмоциями, и то, что по-русски звучит как волнение, переживание. Да? Вот если человек следит вот за этой сферой своей, как он реагирует на что-то, вызывает это волнение, как он борется со своими волнениями, либо волнение побеждает его. Вот. А человек может более четко за своим здоровьем следить. Ну, медицина сама говорит, что волноваться вредно. Душа, на самом деле, через волнение, переживание, страдание, сострадание развивается, без этого нельзя. Вот, если вы абсолютно перестанете волноваться, как некоторые говорят, нужно быть нейтральным, нужно достичь нейтрального состояния. Самое нейтральное состояние у компьютера. Если вы хотите стать компьютером, если вы хотите оцифровать себя, а это демонический путь развития, вот, пожалуйста, добивайтесь нейтральности. Владеть нейтральностью нужно, но нужно оставаться человеком. А для этого нужно, чтобы развивалась душа через волнение, переживания и так далее. Единственное, что нужно владеть всем этим, то есть нужно управлять своими переживаниями, не доводить себя до истерии. Знаете, как собака начинает гавкать, и уже она остановиться не может. А нужно как, вот, допустим, возникла ситуация какая-то, вы на нее отреагировали надлежащим образом, вот, люди вас нормально воспринимают, потом ситуация исчезла, и у вас пропала как бы ярость какая-то, какое-то недовольство, все сразу ушло, ну и в нормальном состоянии. Вот это вот как бы, это правильная система. То есть внутренне остаетесь спокойными, внешне реагируете. Вот. Что еще по питанию сказать? Значит, я назвал, что значит яйца, хлеб, сахар и масло. Если вы вот придерживаетесь какого-то такого режима питания, масло тоже нужно минимизировать. Да, минимизировать. Лучше оливковое масло, в нем, так скажем, оно более легкое, оно на организм отрицательных каких-то вещей не дает. Сливочное масло – это тяжелый продукт. Но, допустим, зимой можно даже топленое масло поесть, если вам по какой-то причине нужно восполнить энергопотери. То есть, это, понимаете, нужно чувствовать все эти процессы. Это длительная система изучения. Причем, ну, кто-то вам может помочь, но все-таки нужно личные усилия прикладывать. Опять же, поймите, что развитие – это ваши личные усилия. Если вы 10 лет потратите на то, чтобы научиться понимать свой организм, это будет ваше достижение, которое никто у вас не отменит. Вот так было. Хорошо. Но здесь можно что еще сказать, что можно, конечно, тренировать волю, как-то принципиально что-то делать, даже во вред себе и окружающему миру. А можно просто жить осознанно. Ну, это отнести можно к чему угодно, в том числе и такому пониманию, как, например, пить, не пить, да, или курить, не курить. Один кто-то воздерживается и мучается, потому что он не пьет и не курит, а второй просто осознал, что это такое, и просто ему уже не хочется и нет потребности. Вот примерно из этой же серии. Ну что ж, давайте тогда подводить итог сегодняшней нашей встречи, сегодняшнего нашего эфира. В заключение... Алексей, а можно я вот еще... Давай, конечно. Алексей, давай. А можно я еще буквально одну минуту? Еще по питанию. Вот давайте я уже дам систему, допустим, как правильно вообще кушать. Вы должны настроить свое тело на какой-то продукт. Вообще лучше есть не смешанные продукты, потому, ну, вот если вы учитесь правильно питаться, попробуйте есть продукты по отдельности. Ну, допустим, едите картошку, вот одна картошка. Там можно посолить, можно с маслицем там, но не винегрет, так скажем, да? Вот. Для чего? Чтобы вы научились, чтобы ваш организм научился работать конкретно с этим продуктом. Вы поняли, вам он интересен или нет. Для начала вы должны почувствовать запах, вот, чтобы настроить слюновыделение правильное, чтобы у вас ферменты правильно выделялись. Дальше вы должны маленький кусочек вот положить и почувствовать вкус, даже еще не жуя, ну, может, немножко пожевав, почувствовать вкус. Не спешите глотать, вы должны настроить, опять же, весь свой организм на принятие этого продукта. Вот. И после этого, вот, допустим, вы взяли и поужинали сегодня вот каким-то одним таким вот, ну, допустим, картошкой там, или рисом, или гречкой, да, гречка хороший тоже продукт. Вот. Опять же, ну, хотите, можно помаслить, вот, посолить там, поперчить можно немножко. Хотя, когда, пока вы работаете, вот, если вы учитесь только, лучше не перчить, потому что иначе перец у вас весь вкус забьет. Вот, это уже в дальнейшем можно добавлять, когда вы уже умеете все это чувствовать. И организм у вас, так скажем, автоматически начнет в дальнейшем работать. Вот как бы вот эта система правильного питания, и это не диета, это именно практика по питанию, как правильно питаться. Дальше вы должны проследить, как вы проглотили. То есть у вас через пищевод пища должна пройти, до желудка ее нужно допихнуть. Буквально вот вы должны усилием задать такую волну, чтобы у вас пища провалилась вниз. Чтобы она в груди, в пищеводе, на уровне груди не застревала, иначе у вас там центры перекроются. Вот, пожалуй, еще дополнение такое. Хорошее дополнение. И у нас есть хороший комментарий. Вот Лиза пишет, что очень интересный и познавательный эфир. Рада, что послушала. Желаю всем добра. Аркуинон пишет: благодарю Марата и Денис. Много интересного узнал в этом эфире. Давайте на этой волне тогда будем уже завершать эфир. Я специально не ставил музыкальную паузу, чтобы вот побольше дать возможности ответить на вопросы. В заключение, как всегда, какое-то от вас жду слово, фразу, высказывание, которое бы завершило сегодняшний эфир, и какое-то пожелание нашим радиослушателям. Ну, собственно говоря, какое пожелание или, там, скажем, заключительное слово. Заключительное слово следующее. Поймите, что никто вам никогда никаких гарантий нигде не даст. И если кто-то дает какие-то гарантии, то, ну, как бы надо с подозрением относиться к этому, потому что, ну, не может человек учитывать все, так скажем, линии вероятности, которые происходят. Не может человек видеть всю вашу карту. Вот я тоже, я вижу определенные основы, но я, честно скажу, я не скажу, что я вижу все досконально. И я не являюсь системой в последней инстанции. У меня есть определенный уровень, и как бы я на него опираюсь. Я его стараюсь повысить. Вот. Но, опять же, лучшей гарантией вашей в вашем развитии является ваш собственный труд. Вот я трудился, и я опираюсь на свои достижения, которые я сам достиг. Кто-то мне помогал, большое им спасибо. У кого-то я учился. То есть, ну, даже люди не знают, что я у них учился, например, там. Я у Данилова брал то, что мне было интересно. У кого-то еще брал, у Стрижака брал, у того же Хиневича брал, хотя лично к нему не ездил, с Даниловым не встречался. Вот, со Стрижаком встречался, вот Трехлебова брал, Трехлебову я ездил. Вот. Много у кого еще брал. Вот, я им очень благодарен всем, конечно. Хотя вот они даже и не знали, что я у них чего-то брал, просто мой уровень развития позволял мне брать. Опять же, поймите, вот то, что я сам прикладывал к себе усилия, я сам развивался, это лучшая гарантия, скажем, достижения. И для вас это то же самое. Это не только лучшая, это единственная гарантия, собственный труд. Единственное, в правильном направлении нужно, конечно, прикладывать, нужно иметь знания. Вот. Здесь я, конечно, могу помочь, пожалуйста. Задавайте вопросы. Пожелания вам какие? Ну, какие? Трудитесь над собой. Вот, и как бы идущий да обрящет, а лежащий камень вода не течет. Значит, присылайте вопросы, будут точные вопросы, постараюсь максимально точно на них ответить. Будут общие вопросы, на общие вопросы сложнее отвечать, потому что очень много вероятностей зависит от уровня спрашивающего, зависит от какой-то ситуации, там, ну, как бы. Чем больше знаний, тем больше возможностей, тем больше вероятностей видишь, и сложнее ответить конкретно на общие вопросы. Вот так вот. Ну, еще хотелось бы пожелать при выборе, значит, места для практики или той или иной школы, обращайте внимание, присутствует ли элемент бескорыстия, или вот построено для зарабатывания денег там, или для подобных вещей. Вот это немаловажный момент. Думаю, что он тут многим из вас подскажет. Туда ли люди ходят и зачем они туда ходят? Ну, еще тогда я тоже немножко добавлю. А вот у нас группа, она на самом деле очень открытая. То есть мы не зацикливаемся на каких-то собственных знаниях, мы все время ищем новые знания. И в этом смысле люди, которые ходят в группу, они постоянно они отсматривают кого-то в интернете, мне присылают, и мы обсуждаем этого человека, смотрим, на каком он уровне. Что можно достичь взаимодействия с ним. Вот. И вот, знаете, вот, если вы столкнетесь с группой, которая также открыта, это интересно. Это всегда есть возможность развития группы. Если вы сталкиваетесь с группой, которая говорит, только у нас правильные знания, все остальные системы неправильные, вот, ходите только к нам, вот, это больше похоже на секту. Посмотрите, если там что-то есть, что взять, ну, сходите, возьмите это. Ну, как правило, дальше вы не пойдете. Потому что сама группа не развивается. Вот. Угу. Пожалуйста. В заключение, Лиза, вот прям на подножку входящего трамвая вскочила и прислала вопрос. Понимаю, что, так сказать, левые к вам не попадают, но вдруг у меня будет когда-нибудь возможность стать вашей ученицей. Можно ли приезжать на обучение в вашу школу, если живешь, например, в Твери? Или надо сначала подготовиться к проживанию в Москве? Сколько по времени длятся занятия? Можно ли узнать, если коротенько, буквально 2 минутки? Значит, можно узнать. Мы занимаемся несколько раз в неделю, но я думаю, что мы Лизе облегчим задачу, потому что, значит, у нас есть те, кто живет в Твери и занимаются с нами, по крайней мере, на семинары приезжают. Я думаю, что если Лиза, значит, сбросит свои контактные, значит, данные тебе, то мы ее завяжем там с теми товарищами, которые ей будут интересны. Наверное, что-нибудь интересное новое покажут, расскажут и включат в процесс. Если Лиза, сбрасывай Лизу, да, я перепрошу. Да, если быстро сбросит, мы ее просто даже, у нас будет мероприятие в ближайшее время, мы ее просто направим. Там единственное количество мест ограничено, но... Но Лизу можно в качестве исключения. Да, но Денис говорит, что можно, значит, можно. А остальные, если хотят, еще раз говорю, если организуетесь, пожалуйста, проведем для вас. Ну, сначала давайте лекции, сначала как бы познакомимся, ну, покажем какие-то практические вещи на этой лекции. Вот. А в дальнейшем можно будет организовывать какие-то там мероприятия. Если группа организуется, пожалуйста, будем заниматься с вами. Тут больше от людей зависит. То есть, ну, придет какое-то количество заявок, пожалуйста, группу организуем под вас. Вот, занятия под вас организуем. Не проблема, еще раз говорю, что где-то по 30-35 человек за один раз мы можем брать, ну, там, два, может быть, 3 раза в год, ну, 2, так скажем, да. Потому что мы вот курс подготовительный, вот, значит, последний курс, допустим, он начался в сентябре, да, Денис? Mm-hmm. И вот он сейчас заканчивается. Вот, смотрите, с сентября вот до мая месяца мы просто готовили людей, чтобы они понимали. Ну, просто система знаний достаточно сложная, и уметь надо, так скажем, много чего, чтобы уже нормально заниматься по нашей системе. Поэтому подготовительный курс он достаточно длинный. Вот. Не потому, что мы что-то скрываем, просто ну, у людей не получается. Если получается, пожалуйста, можно сразу в основную группу перейти. Это вообще не проблема. Вот. Ну так что, давайте. Да. От Лизы ждем, чем быстрее. Лиза, давай себе контакты переправим. Что ж, давайте на этой позитивной ноте закончим сегодняшний эфир. Все пункты, которые обозначены, у меня галочки напротив них поставлены, означает, что так или иначе мы их коснулись. Некоторые даже очень подробно коснулись и о них много что рассказали. Даже за рамки этих пунктов вышли и про питание поговорили, что тоже радует. Напомню, что сегодня 22 апреля 2015 года. Марат и Денис – главные соведущие на нашем народнославянском радио. И тема была у нас «Какие практики можно начинать сегодня?». Я думаю, что вы разобрались, какие практики можно начинать сегодня. А мне остается только сказать, что сегодняшний эфир мы заканчиваем. Желаю всем добра, до новых встреч, услышимся. Служил солдат службу ратную, службу ратную, службу трудную. 20 лет служил, да еще 5 лет генерал аншеф. Пришел солдат во родимый дом, вся та грудь в крестах, сам седой, как лунь, на крыльце стоит молода жена 20 годов. Словно не была, видно, ты жена, хорошо жила, хорошо жила, не состарилась, а в ответ с крыльца говорит. Она говорит сама, горько плачется, не жена твоя, я законная, а я дочь твоя, да дочь сиротская. Год лежит в сырой земле под березонькой, как вошел в избу, сел за стол солдат. То ли слезоньки, века моего, то ли вино течет, то ли слезники пьет вино солдат по щекам его, то ли вино течет. Радио «Славянский мир». Проснись и слушай.